Глава 10. Факел Уайта. «Помилуй бог, мэм!» — проговорил клерк архивного бюро. «Никто не знает, кому этот завод принадлежит теперь. И спросить некого!» Клерк сидел за столом находившегося на первом этаже кабинета, куда редко заходили посетители. Пыль на окружавших его папках лежала густым слоем. Он то глядел на блестящий автомобиль, стоящий перед его окном на грязной площади, образующий центр некогда процветавшего городка, столицы округа, то переводил тусклый, рассеянный взгляд на двоих неизвестных посетителей. «Почему?» — спросила Дагни. Клерк беспомощным движением указал на массу бумаг, извлеченных им из папок. «Решить, кому все принадлежит, может только суд. Но достаточно компетентный суд, по-моему, едва ли найдется. Если только бумаги эти вообще когда-либо попадут в суд. Но так едва ли случится». «Почему? Что произошло?» «Ну, она продана. 20 век, то есть моторостроительная компания. Она была продана одновременно двум разным владельцам. В свое время, 2 года назад, это был крупный скандал. А теперь все...» Он указал на груду документов. «Превратилась в бумагу, дожидающуюся судейского рассмотрения. И я не вижу, каким образом какой-нибудь судья сумеет установить по ней права собственности или вообще какие-нибудь права». «Пожалуйста, расскажите, что произошло?» «Ну, последним законным владельцем завода была народная ипотечная компания, город Рим, штат Висконсин. Городок находится по ту сторону завода, в 30 милях к северу отсюда. Эта ипотечная компания была довольно бойкой конторой, повсюду трубившей о выгодных кредитах. Возглавлял ее некий Марк Йонц. Никто не знал, откуда он взялся, никому не известно, куда он делся теперь. Однако на следующее утро, после того, как народная ипотечная компания лопнула, выяснилось, что Марк Йонц продал 20 век кучке молокососов из Южной Дакоты, а заодно передал в качестве залога под займ одному из банков Иллинойса. Когда они явились, чтобы посмотреть на завод, оказалось, что Йонц вывез все станки и распродал их поштучно. Один бог ведает кому. Итак, завод принадлежит многим и никому. Словом, сейчас дела обстоят так. Ребята из Южной Дакоты, банк и адвокаты кредиторов народной ипотечной компании подают в суд друг на друга, претендуя на владение этим заводом. И никто из них не имеет права вывести оттуда даже колеса, если не считать того, что ни единого колеса там уже не осталось». «А при Марке Йонце завод работал?» «Боже мой, нет, мэм! Йонц был не из тех, кто способен руководить заводом. Он не хотел работать, ему нужно было только получить деньги. И ведь сорвал куш, взял за этот завод куда больше, чем кто угодно мог за него дать». Клерк не мог понять, отчего светловолосый, суровый с видом мужчина, сидевший рядом с женщиной перед его столом, то и дело поглядывает через окно на свой автомобиль. Вернее, на большой, обернутый брезентом предмет, выглядывавший из-под крышки багажника. «А что произошло с заводской документацией?» «Что именно вы имеете в виду, мэм?» «Производственные отчеты, рабочие документы, личные дела». «Ну, их вообще не сохранилось. На заводе шел настоящий грабеж. Предположительные владельцы хватали все, что могли. Мебель и все движимое, даже если шериф вешал на дверь замок. Бумаги и все прочее, их, наверное, забрали шакалы из Трансвилля. Это там, в долине. Им приходится трудно. Скорее всего, бумаги забрали на растопку и сожгли». «А нет ли здесь бывших работников этого завода?» — спросил Риордан. «Нет, сэр. Здесь их не стоит искать. Все они жили в Трансвилле». «Все-все?» — прошептала Дагни, вновь видя перед собой руины. «И... инженеры тоже?» «Да, мэм. Это был заводской городок». «А вы случайно не запомнили имени какого-нибудь человека, который там работал?» «Нет, мэм». «А при каком из владельцев завод еще функционировал?» — задал вопрос Риордан. «Не могу сказать вам, сэр. Там много было всякой суеты. Потом завод столько раз переходил из рук в руки после смерти старины Джеда Старнса. Он-то и построил завод. А вместе с ним, можно сказать, привел в порядок и весь край. Старнс умер 12 лет назад. А вы можете назвать нам имена всех последующих владельцев? Нет, сэр. Старое здание суда сгорело примерно 3 года назад вместе со всеми архивами. Не знаю, где теперь можно найти эти сведения. А вы не знаете, каким образом Марку Йонцу удалось приобрести завод? Это я знаю. Он купил его у Баскома, мэра Рима. А уж как завод достался ему, мне неизвестно. А где сейчас мэр Баском? По-прежнему командует в Риме. Весьма вам благодарен, проговорил Риордан, вставая. Мы поедем к нему. Они уже были возле двери, когда клерк спросил. А что вы разыскиваете, сэр? Нашего друга, ответил Риордан. Старого друга, следы которого мы потеряли. Он работал на этом заводе. Мэр города Рима из штата Висконсин откинулся назад в своем кресле. Под засаленной рубашкой его грудь и живот образовывали нечто похожее на грушу. Террасу его дома наполнял густой, пропитанный пылью и солнцем воздух. Мэр махнул рукой, блеснув перстнем с крупным, но низкокачественным топазом. «Бесполезно, бесполезно, леди, совершенно бесполезно», — проговорил он. «Опрашивать здешних жителей значит попусту тратить время. Заводских больше не осталось, нет и таких, кто мог бы подробно рассказать о них. Отсюда уехало столько семей, а осталась такая шваль. Вот я и твержу себе все время, что превратился в мэра одной только швали». Он предложил обоим своим гостям сесть, но не стал обращать внимания на то, что леди предпочла остаться стоять возле парапета террасы. Откинувшись назад, Баском принялся изучать стройную фигуру визитерши. Высший класс, решил он, и спутник ее определенно из богатых. Дагни рассматривала улицу этого Рима. На ней были дома, тротуары, фонарные столбы, даже щит с рекламой прохладительных напитков. Однако казалось, что городу этому остались считанные дюймы и часы до погружения в состояние Старнсвилля. «Нет, никакого фабричного архива здесь не осталось», — проговорил мэр Баском. «Если вы, леди, хотите найти именно его, то можете оставить свои попытки. Это все равно теперь, что ловить листья на ветру. Да-да, листья на ветру. Кого сейчас интересуют бумаги? В подобные времена люди озабочены добротными, прочными материальными объектами. Надо быть практичным человеком». За пыльными окнами они видели обстановку гостиной. Персидские ковры на покоробившемся деревянном полу, приставленный к стене барный столик с хромированными полосками, дорогой радиоприемник, на котором стояла старая керосиновая лампа. «Да, это я продал завод Марку Йонцу. Он был хорошим парнем, таким живым, энергичным. Конечно, он ловчил, но кто этого не делает? И зашел слишком далеко. Этого я не ожидал. Я полагал, что ему хватит ума остаться в рамках закона, то есть того, что от него сейчас осталось». Мэр Баском улыбнулся с кроткой откровенностью, глядя на своих гостей. В глазах его угадывалась примитивная, лишенная интеллекта проницательность. Улыбка казалась добродушной. Без доброты. «Не думаю, чтобы вы, друзья мои, были детективами», — проговорил он. «Но даже если так, мне все равно. Я не тянул с Марка никаких комиссионных. Он не посвящал меня в свои сделки. И мне неизвестно, куда он исчез». Он вздохнул. «Парень этот мне нравился. Хорошо бы он остался здесь. Конечно, не ради воскресных служб. Ему же надо было зарабатывать себе на жизнь, так ведь? И он не был хуже других, только посмышленней. Кто-то залетел бы на такой афере, а он нет. И в этом вся разница. Не, я не знаю, что он намеревался делать, покупая этот завод. Конечно, он заплатил мне малость побольше, чем стоила эта старая мышеловка. Конечно, он оказал мне любезность, купив ее. Неа, я никогда не понуждал его к этой покупке. Это было излишне. Просто я тоже оказал ему несколько услуг. Некоторые законы, сэр, они как бы сделаны из резины, и мэр всегда может чуть растянуть их, чтобы угодить другу. Зачем волноваться? Как еще можно разбогатеть в этом мире?» Он бросил взгляд на роскошную черную машину. «Вам это лучше знать. Вы рассказывали нам о заводе», — напомнил Рердон, постаравшись взять себя в руки. «Чего я терпеть не могу», — проговорил мэр Баском. «Так это людей, которые любят поговорить о принципах. Ни одним принципом молочную бутылку не наполнишь. В жизни существенна только ее солидная материальная сторона. А когда все вокруг рушится, на теории просто не остается времени. Что касается меня, оказаться внизу я не намерен. Пусть идеи будут у других, а у меня будет завод. Идеи мне не нужны. Мне нужно 3 раза в день плотно поесть». «Зачем же вы тогда купили этот завод?» «А зачем вообще покупают предприятия? Чтобы выжать из них все, что еще можно. Когда мне предоставляется шанс, я его не упускаю. Была распродажа после банкротства, и покупателей на это старье особенно не наблюдалось. Поэтому я и прихватил заводишко за горсть жареных каштанов. Долго я им не владел. Марк избавил меня от этой головной боли уже через 2 или 3 месяца. Конечно, сделка оказалась удачной, я этого и не скрываю. Ни один деловой воротила не мог бы распорядиться им лучше». «А завод работал, когда вы купили его?» «Нет, он уже был закрыт». «А вы пытались вновь открыть его?» «Только не я. Я человек практичный». «А не вспомните ли вы имена работавших на нем людей?» «Нет, никогда не встречался с ними». «А вы что-нибудь забирали с завода?» «Что ж, отвечу. Я там хорошенько огляделся, и понравился мне стол старины Джеда. Джеда Старнса, то есть. В свое время он действительно был крупной шишкой. Чудесный стол, из цельного красного дерева. Ну, я и отгрузил его домой. Кроме того, у кого-то из чинов, не знаю, у кого именно, оказалась в ванной комнате шикарная душевая кабинка, какой я еще не видел. Со стеклянной дверкой, а на ней русалка. Настоящее произведение искусства. И потом такая соблазнительная, какой даже на картинах не бывает. Вот, значит, и этот душ я тоже перевез сюда. И какого черта? Ведь все это принадлежало мне, так ведь? Значит, я имел полное право вывести с завода ценные вещи». «А после чьего банкротства вы выкупили завод?» «О, это был великий крах. Лопнул Национальный общественный банк в Мэдисоне. Боже, вот это был крах. Он едва не прикончил весь штат Висконсин. Ну уж, во всяком случае, наш край добил. Некоторые говорят, что этот завод и разорил банк. Другие утверждают, что он стал последней каплей в протекавшем ведерке, потому что Национальный общественный банк делал вложения в 3 или 4 штатах. Возглавлял его Юджин Лоусон. Банкир и подлинно сердечный человек, как его называли. Он был весьма знаменит в наших краях 2 или 3 года назад. «Значит, это Лоусон управлял заводом?» «Нет, он просто вложил в него кучу денег, куда больше, чем можно было надеяться извлечь из этой старой рухляди. И когда завод разорился, это стало последней соломинкой, сломавшей спину Джина Лоусона. Банк загремел через 3 месяца». Мэр вздохнул. «Это был настоящий удар для здешнего люда. Все они хранили свои сбережения в Национальном общественном». Мэр Баском со скорбью глянул за парапет, на свой городок. Он ткнул большим пальцем в сторону седовласой уборщицы, которая, тяжело опустившись на колени, оттирала ступени дома. «Возьмем, например, эту женщину. Солидная была, респектабельная семья. Муж ее держал здесь магазин тканей. Работал всю жизнь, чтобы обеспечить ее старость. И перед смертью добился своей цели. Только деньги положил в Национальный общественный банк». «А кто руководил заводом, когда он разорился?» «О, какая-то скороспелая корпорация под названием «Объединенные услуги». Воздушный шарик. Возникла из ничего и исчезла в никуда». «А где сейчас ее члены?» «А где обрывки воздушного шарика после того, как он лопнул? Ищи их по всем Соединенным Штатам. Попробуй найди. А где Юджин Лоусон? Ах, этот. С ним все в порядке. Нашел себе работу в Вашингтоне. В Бюро экономического планирования и национальных ресурсов. Поддавшись все-таки эмоциям, Риордан порывисто вскочил, но тут же взял себя в руки и вежливо произнес. «Благодарю вас за информацию». «Рад был встрече с вами, мой друг, рад был встречу», — кротко промолвил мэр Баском. «Не знаю, чего вы ищете, но, поверьте моему слову, не стоит трудиться. Из этого завода ничего более не извлечешь». «Я же сказал вам, мы ищем старого друга». «Ну, будь по-вашему. Должно быть, очень хороший друг был, если вы так усердно ищете его с этой очаровательной леди, которая вам явно не жена». Дагни увидела, как побледнел Риордан. Даже губы его побелели. «Держите за зубами свой грязный...» Начал было он, но Дагни шагнула вперед. «А почему вы решили, что я ему не жена?» Невозмутимо осведомилась она. Реакция Риордана немало удивила мэра Баскома. Реплику свою он произнес не со зла, просто демонстрируя свою проницательность и как дружескую подначку товарища по греху. «Леди, я успел многое повидать за свою жизнь», — вполне добродушным тоном проговорил он. «Когда женатые люди глядят друг на друга, в их глазах не читается мысль о постели. В этом мире ты или блюдешь добродетель, или наслаждаешься жизнью. Но того и другого одновременно просто не бывает». «Я задала ему вопрос», — обратилась она к Риордану, чтобы не дать тому снова вспылить. «И он дал мне вполне разумное объяснение». «Если хотите совет, леди», — проворчал мэр Баском. «Купите себе обручальное кольцо в грошовой ловчонке и носите его. Гарантии не дает, но помогает». «Спасибо», — ответила она. «До свидания». В ее подчеркнуто строгом спокойствии крылся приказ, заставивший Риордана последовать за ней к машине. Когда между ними и городком осталась не одна миля, не глядя на нее, голосом негромким и полным отчаяния, Риордан произнес: «Дагни, Дагни, Дагни, мне так жаль». «А мне нет». Через несколько мгновений, заметив, что на лице его воцарилось прежнее самообладание, она сказала: «Никогда не сердись на человека за то, что он сказал правду». «Именно эта правда не имела к нему никакого отношения». «Его мнение никоим образом нас с тобой не задевает», — он произнес сквозь зубы, не в качестве ответа, но так, словно терзавшая его мысль невольно превратилась в слова. «Я не смог защитить тебя от этого мелкого, подлого». «Я не нуждаюсь в защите». Риордан промолчал, не взглянув на нее. «Хэнк, когда ты сможешь забыть про гнев, завтра или на следующей неделе, вспомни слова этого человека и подумай, быть может, он в чем-то прав?» Он повернулся к ней, однако снова ничего не сказал. Заговорил Риордан лишь по прошествии долгого времени, усталым и ровным голосом. «Мы не можем позвонить в Нью-Йорк и вызвать сюда своих инженеров, чтобы обыскать завод. Мы не можем встретиться с ними здесь. Мы не можем признать, что нашли двигатель вместе. Я позабыл обо всем этом. Там. В лаборатории». «Давай я позвоню Эдди, когда мы найдем телефон. Я скажу, чтобы он прислал двоих инженеров из нашей фирмы. Я отдыхаю здесь одна, нахожусь в отпуске. Другого они не знают. Да им и не положено знать». Лишь через пару сотен миль они отыскали междугородный телефон. Когда она поздоровалась с Эдди Уиллерсом, тот охнул, услышав ее голос. «Дагни, ради бога, где ты сейчас?» «В Висконсине. А что случилось?» «Я не знал, где тебя искать. Возвращайся немедленно, так быстро, как только сможешь». «Что-то стряслось?» «Пока ничего. Но начались такие события, что... Тебе лучше немедленно вмешаться, если ты только сумеешь это сделать. Если это вообще возможно». «Какие события?» «Разве ты не читала газет?» «Нет». «Я не могу сказать тебе всего по телефону. Не могу тратить время на детали, их слишком много. Дагни, ты скажешь, что я рехнулся, но, по-моему, они планируют убить Колорадо. Возвращаюсь немедленно, проговорила она. В границе Манхэттена под вокзалом Таггерт были пробиты тоннели, использовавшиеся как боковые линии во времена, когда поезда, стуча колесами, разбегались по всем артериям терминала в любой час дня. С годами, по мере ослабления движения, потребность в них сократилась. Заброшенные боковые тоннели превратились в подобие пересохших речных русел, и лишь несколько фонарей еще горело на гранитных сводах над оставленными ржаветь внизу рельсами. Дагни оставила обломки двигателя в устроенном в одном из тоннелей подвале, некогда использовавшемся для размещения резервного электрического генератора, который уже давным-давно убрали. Она не доверяла никчемным молодым парням из исследовательского отдела своей фирмы. Среди них она могла насчитать только двоих толковых инженеров, способных оценить ее открытие. Поделившись с ними своим секретом, она отправила обоих в Висконсин обыскивать завод. А потом спрятала двигатель так, чтобы никто не мог заподозрить о его существовании. После того, как рабочие спустили двигатель вниз, в подвал, и отправились во свояси, она собралась было последовать за ними и запереть стальную дверь, но осталась с ключом в руках, как если бы тишина и одиночество вдруг поставили ее перед проблемой, которая уже давно нависала над ней, как если бы настало время принимать решение. Служебный автомобиль ожидал ее на одном из путей вокзала, на платформе, присоединенной к поезду, через несколько минут отправлявшемуся в Вашингтон. Дагни договорилась о встрече с Юджином Лоусоном, однако подумала, что отложит ее, да и само предстоящее путешествие, если сможет придумать хоть какую-нибудь форму противостояния тем проблемам, которые обнаружила после возвращения в Нью-Йорк, тем событиям, на борьбу с которыми ее звал Эдди. Она лихорадочно соображала, но не могла найти ни образа битвы, ни ее правил, ни оружия. Она ощущала совершенно непривычную для себя беспомощность. Ей никогда не было трудно встречать события лицом к лицу и принимать решения. Однако сейчас она имела дело не с событиями и не с людьми. С каким-то туманом, не имеющим имени и определения, в котором клубилось, обретая форму, нечто незримое, похожая на некие квазисгустки в вязкой жидкости. Словно она вынуждена была смотреть лишь краем глаза и только угадывать очертания надвигающегося несчастья, но не имела возможности обратиться к нему лицом, шевельнуться, сфокусировать взгляд. Профсоюз машинистов локомотивов требовал, чтобы максимальная скорость всех поездов на ветке линии Джона Голта была ограничена 60 милями в час. Профсоюз железнодорожных кондукторов и тормозных рабочих считал необходимым сократить длину всех товарных составов на той же ветке до 60 вагонов. Штаты Вайоминг, Нью-Мексико, Юта и Аризона требовали, чтобы количество поездов, направленных в Колорадо, не превышало количество составов, проходящих по территориям каждого из этих соседних штатов. Группа, возглавляемая Ораном Бойлем, требовала принятия закона о гарантии средств к существованию, ограничивающего производство Риарден-металла объемом, равным производительности любого сталелитейного завода той же мощности. Группа мистера Моуэна требовала принятия закона справедливой доли, позволяющего каждому изъявившему таковое желание потребителю получать равную долю Риарден-металла. Группа Бертрама Скадера требовала принятия закона об общественной стабильности, запрещающего перемещение производств из восточных штатов на новые места. Уэсли Моуч, верховный координатор Бюро экономического планирования и национальных ресурсов, то и дело выступал с различными заявлениями, содержание и смысл которых не поддавались никакому разумному толкованию, если не считать того, что словосочетания «экстренные меры» и «несбалансированная экономика» возникали в этих текстах через каждые несколько строк. «Дагни, по какому праву?» спрашивал ее Эдди Уиллерс голосом спокойным, но тем не менее готовым перейти в крик. «По какому праву они делают все это? Откуда у них это право?» Разговаривая с Джеймсом Таггертом в его кабинете, она сказала. «Джим, эта битва твоя. Свою я выиграла. Тебя считают мастером общения с грабителями. Останови их!» Таггарт проговорил, не глядя на нее. «Неужели ты надеешься управлять национальной экономикой в собственных интересах?» «Я не стремлюсь управлять национальной экономикой! Я хочу, чтобы те, кто правит ею, оставили меня в покое!» «Для управления мне хватает собственной дороги. Кроме того, мне прекрасно известно, что произойдет с вашей национальной экономикой, если моя дорога разорится». «Я не вижу оснований для паники». «Джим, неужели мне надо объяснять тебе, что только доход от линии Рио-Норте спасает нас от краха? Что нам необходим каждый полученный с нее цент, оплата за каждый провоз, за каждый отправленный через нас вагон, причем сразу, как только мы получаем эти деньги?» Таггарт промолчал. «В то время как нам приходится выжимать все возможное из каждого из наших едва живых дизелей, когда нам не хватает локомотивов, чтобы дать Колорадо столько поездов, сколько необходимо, что произойдет, если мы уменьшим скорость и длину поездов?» «Но ведь претензии профсоюзов тоже в чем-то оправданы. Когда одна за другой закрываются железные дороги и люди остаются без работы, они, конечно, начинают считать, что те повышенные скорости, которые ты установила на линии Рио-Норте, ущемляют их интересы, что должно быть больше поездов, чтобы работы хватало на большее число их членов. Они считают, что мы несправедливым образом воспользовались привилегиями, которые предоставляют новые рельсы, и они хотят получить свою долю». «Свою долю? Долю чего и за что?» Таггарт молчал. «На кого лягут расходы, когда два поезда заменят один?» Таггарт молчал. «Откуда ты возьмешь вагоны и локомотивы?» Таггарт молчал. «И что намереваются делать эти люди после того, как разделаются с Таггарт Трансконтинентал?» «Я намереваюсь в полной мере защитить интересы Таггарт Трансконтинентал». «Каким образом?» Таггарт молчал. «Каким образом, если ты убьешь Колорадо?» «На мой взгляд, прежде чем предоставлять людям возможность расширить свое производство, следует позаботиться о тех, кто не имеет возможности попросту выжить». «Если вы убьете Колорадо, что останется для того, чтобы могли выжить любимые тобой грабители?» «Ты всегда протестовала против любой прогрессивной социально направленной меры. Помню, как ты предсказывала несчастье, когда мы приняли правила против хищнической конкуренции. Однако твоя катастрофа так и не разразилась». «Потому что я спасла вас, идиот ты несчастный! Но на этот раз я не сумею этого сделать!» Не глядя на сестру, Джеймс пожал плечами. «И кто сможет вас спасти, если я не сумею этого сделать?» Он опять промолчал. Здесь, под землей, сценка казалась ей нереальной. Размышляя на эту тему, Даг не понимала, что не способна участвовать в битве Джима. Не было такого средства, которое она могла бы использовать против людей, не имеющих конкретной логики действий, провозглашенных во всеуслышание мотивов, конкретных побуждений, четкой и строгой морали. Ей было нечего сказать им, такого, что они могли бы услышать, на что могли бы дать ответ. Что может послужить оружием там, где сам разум уже бессилен? В этот край она ступить не могла. Ей приходилось оставлять эту область Джиму и рассчитывать на его личную заинтересованность. Тем не менее, Дагни ощущала легкий холодок от мысли, что личный интерес как раз и не является мотивом, определяющим поведение Джима. Дагни посмотрела на предмет перед собой. Стеклянный колпак, под которым покоились остатки двигателя. «Человек, создавший этот двигатель», — вдруг вспомнила она. Мысль эта явилась к Дагни криком отчаяния. На мгновение она загорелась беспомощным желанием отыскать его, прислониться к нему и позволить ему делать с собой все, что ему заблагорассудится. Ум такого масштаба должен знать, как выиграть эту битву. Она огляделась по сторонам. В этом лишенном всего наносного, чистом и рациональном мире подземных тоннелей не было ничего столь же важного и срочного, как поиски человека, создавшего мотор. Дагни думала, стоит ли откладывать эти поиски ради споров с Ораном Бойлем, ради попыток уговорить мистера Моуэна, ради словесного состязания с Бертрамом Скадером. Она видела перед собой этот двигатель в его завершенном виде, поставленном на локомотив, который потянет по колее из Рерден-Металла состав в 200 вагонов со скоростью 200 миль в час. И если такая перспектива реальна, если она находится в пределах ее досягаемости, неужели она должна отказываться от нее и тратить свое время на рассуждение о 60 миль в час и таком же количестве вагонов? Дагни не могла снизойти до бытия, где сам мозг ее разлетится на части, когда его заставят ни в коем случае не обгонять посредственности. Она просто не могла существовать согласно жизненному правилу «молчи и не рыпайся», «сиди тихо и не лезь из шкуры вон», «стараться сделать лучше не надо, этого никто от тебя не ждет». Решительно повернувшись, Дагни вышла из подвала, направляясь к поезду на Вашингтон. Когда она запирала стальную дверь, ей показалось, что вдалеке раздаются отзвуки чьих-то шагов. Дагни попыталась вглядеться в темный изгиб тоннеля. Она никого не заметила. Лишь цепочка голубых огоньков поблескивала на сырых гранитных стенах. Риордан не мог сражаться с требовавшими правосудия бандитами. Приходилось выбирать. Или биться с ними, или поддерживать завод на плаву. Он израсходовал весь свой запас железной руды. И ему приходилось выбирать, заниматься либо одним, либо другим. Совмещать оба удовольствия у него просто не было ни времени, ни желания, ни сил. По возвращении он обнаружил, что плановая партия руды не была получена. От Ларкина не было никаких объяснений, ни слова. Получив приглашение в кабинет Риордана, Ларкин явился через 3 дня после назначенного времени, даже не извинившись. Не глядя на Риордана, он буркнул с выражением оскорбленного достоинства. «В конце концов, ты не вправе приказывать людям являться к тебе по первому зову?» Риордан ответил неторопливо, чеканя каждое слово. «Почему руда до сих пор не поставлена?» «А я-то здесь при чем? Я... и слушать ничего не стану, здесь моей вины нет. Я могу управлять рудником не хуже тебя, ничем не хуже. Я делал все, что делал и ты, но я не знаю, почему все время что-то складывается не так». «Я не могу отвечать за непредвиденное стечение обстоятельств». «Кому ты отправил руду в прошлом месяце?» «Я намеревался отправить тебе твою долю, самым серьезным образом намеревался, но что мне оставалось делать?» «Если мы потеряли 10 рабочих дней из-за ливня на всем севере Миннесоты. Я хотел отправить тебе руду, и поэтому ты не вправе обвинять меня. Мои намерения были совершенно искренними». «Если мне придется остановить одну из моих доменных печей, можно ее будет загрузить твоими намерениями?» «Вот поэтому никто не хочет иметь с тобой дело, даже разговаривать. В тебе нет ничего человеческого». «Я узнал, что последние 3 месяца ты отправляешь руду не по воде, озерными баржами, а по железной дороге. Почему?» «Ну, в конце концов, я имею право вести свое дело так, как считаю нужным». «Почему ты считаешь возможным идти на дополнительные расходы?» «Какая тебе разница? Я же не возлагаю их на тебя». «Что ты будешь делать, когда окажется, что цены железной дороги тебе больше не по карману, а озерное судоходство ты загубил собственными руками?» «Не сомневаюсь, что иных соображений, кроме своих долларов и центов, ты просто не в состоянии понять. Однако некоторым людям приходится считаться со своим общественным и патриотическим долгом». «Каким долгом?» «Хорошо, я полагаю, что такая железная дорога, как Таггерт Трансконтинентал, играет существенную роль в обеспечении благосостояния страны. И вижу свой долг перед обществом в том, чтобы помочь Джиму удержать на плаву его убыточную ветку в Миннесоте». Риордан наклонился над столом. Он начинал видеть звенья последовательности, которые раньше не понимал. «Итак, кому ты продал руду в прошлом месяце?» Ровным тоном повторил он. Ну, в конце концов, это мое личное дело, которое... Орону Бойлю, так ведь? Ты не имеешь права ожидать, что люди принесут всю сталелитейную промышленность страны в жертву твоим эгоистическим интересам и... Убирайся отсюда. Совершенно бесстрастно молвил Рьерден. Вся цепочка теперь была перед ним как на ладони. Ты неправильно понял меня. Я не хотел... Убирайся. Ларкин убрался. А затем начались дни и ночи прочесывания всего континента с помощью телефона, телеграфа, самолета. Обследование заброшенных рудников и шахт, стоящих на грани банкротства. Напряженные, скорые переговоры за столиками в темных уголках, не пользующихся хорошей репутацией ресторанов. Глядя через столик на собеседника, Рьерден должен был понять, какими деньгами он может рискнуть в данном случае, полагаясь единственно на его лицо, его манеру держаться и говорить, ненавидя обстоятельства, заставляющие надеяться только на честность, как на подарок, и все же идя на риск, отдавая деньги в неизвестные руки в обмен на ничем не подкрепленные обещания, передавая нигде не зарегистрированные суммы подставным владельцам разорившихся рудников, суммы, вручавшиеся и принимавшиеся украдкой, словно между преступниками. Анонимные суммы, вкладывавшиеся в ненадежные контракты, когда обе стороны понимали, что в случае обмана наказан будет обманутый, а не жулик и вор. Суммы, отданные для того, чтобы поток руды втекал и втекал в печи, чтобы те изливали ручьи до бела раскаленного металла. «Мистер Рьерден», – спросил коммерческий директор его собственного завода. «Если такое положение дел продлится, куда уйдет ваш доход?» «Возьмем тоннажем», – ответил Рьерден усталым голосом. «Мы располагаем неограниченным рынком для Рьерден-металла». Коммерческий директор, человек пожилой, сидеющий и сухой, обладал сердцем, которое, по словам людей, было исключительным образом предано делу выжимания максимального дохода с каждого пенни. Он стоял перед столом Рьердена, молча, обратив к хозяину холодный, мрачный взгляд. Более глубокой симпатии, чем в этих глазах, Рьердену еще не приходилось видеть. «Другого пути мне не осталось», — думал Рьерден, как думал уже дни и ночи напролет. Он не умел жить иначе, чем платить за то, что было ему нужно, давать цену за цену, не просить ничего у природы, не расплатившись с ней своими усилиями, не просить ничего у людей, не расплатившись с ними своим трудом. «Где взять другое оружие?» – думал он. «Если стоимость перестала быть им». «Неограниченный рынок, мистер Рьерден?» – сухо переспросил коммерческий директор. Рьерден посмотрел на него. «Наверное, мне уже не хватает ума, чтобы заключать сделки в той манере, которая необходима сегодня», – произнес он, отвечая на невысказанный, повисший над столом вопрос. Коммерческий директор покачал головой. «Нет, мистер Рьерден, или так, или иначе. Один и тот же мозг не способен на то и другое одновременно. Либо вы умело управляете своим предприятием, либо мастерски обиваете пороги в Вашингтоне». «Может быть, мне следует изучить их метод?» «Вы не способны усвоить его, и такие изучения не принесут вам ничего хорошего. Вы не можете победить в подобном деле. Разве вы не понимаете? У вас есть нечто такое, что можно отнять». Оставшись в одиночестве, Рьерден ощутил очередной укол бешенства. Уже не первый. Болезненный, острый и внезапный, подобный удару электрического тока. Гнев, пришедший с окончательным осознанием того, что нельзя вести дела с чистым злом, злом нагим, ничем не прикрытым, у которого нет права на бытие и которое даже не ищет оправдания своему существованию. И в тот миг, когда Рьердена охватило желание сражаться и убивать во имя праведного дела самозащиты, он вдруг увидел перед собой полную, ухмыляющуюся физиономию мэра Баскома и услышал его тягучий голос. «С этой очаровательной леди, которая вам не жена». И исчезла причина для праведного гнева. И боль возмущения превратилась в боль постыдной покорности. «У меня нет права на осуждение», — думал Рирдон. «Нет права на обвинение. Нет права на гордую смерть в бою под покровом добродетели». Нарушенные обеты, невысказанные желания, измена, предательство, ложь, обман. Все это лежит на моей совести. Так какую же разновидность падения вправе я осудить? Что толку рассуждать о степени падения, думал он. Кто торгуется, чтобы числить за собой на дюйм другой меньше зла? Поникнув за своим рабочим столом, размышляя о чести, на которую он потерял право претендовать, об утраченном навсегда чувстве справедливости, Рирдон не подозревал, что именно непреклонная честность и незнающая упрека чувство справедливости выбивали теперь единственное оружие из его рук. Он будет сопротивляться грабителям, но гнев и пламя погасли в душе. Он будет сражаться, но только как виноватый, как негодяй с другими негодяями. Он не произносил этих слов, их твердила его боль. Жуткая, уродливая. Кто я такой, чтобы первым бросить камень? Чувствуя себя все хуже и хуже, он привалился к столу. Дагне, Дагне, если я должен платить за тебя такую цену, я ее заплачу. Торговец до мозга костей, он не знал другого закона, кроме оплаты сполна всех своих желаний. Он вернулся домой поздно и бесшумно поднялся в спальню. Рирдон ненавидел себя за то, что вынужден действовать украдкой, однако так он поступал день за днем уже несколько месяцев. Вид членов семьи стал для него невыносим, и он не понимал причины. «Не следует ненавидеть их за свою собственную вину», – корил он себя, прекрасно понимая при этом, что ненависть его коренится совсем в другом. Рирдон бесшумно прикрыл за собой дверь, словно беглец, пытающийся выкроить мгновение отдыха. Так же осторожно он раздевался, готовясь ко сну. Ему не хотелось выдавать свое присутствие родственникам, не хотелось никакого общения с ними, даже опосредованного, даже того, чтобы они просто слышали его присутствие. Рирдон надел пижаму и замер на месте, раскуривая сигарету, когда дверь его спальни отворилась. Единственная особа, имевшая право войти к нему без стука, никогда этим своим правом не пользовалась, и поэтому он несколько мгновений недоуменно рассматривал возникшую на пороге фигуру, не в силах поверить, что перед ним Лилиан. На ней было одеяние в стиле ампир цвета бледного шартреза. Плиссированная юбка изящными складками не спадала от высокой талии. При первом взгляде нельзя было сказать, что это. Вечернее платье или ночная сорочка. Нет, все-таки сорочка. Она замерла в двери. Цвет очертил соблазнительные контуры тела. «Конечно, не следует первой представляться незнакомцем», сказала она негромко. «Однако мне приходится это делать. Меня зовут миссис Рирдон». Он не понял, сарказм звучал в ее голосе или просьба. Войдя, Лилиан закрыла за собой дверь непринужденным, властным жестом. Жестом хозяйки. «В чем дело, Лилиан?» Спокойно спросил он. «Дорогой мой, не следует признавать столь много и столь откровенно». Она лениво прошествовала по комнате мимо его постели и опустилась в кресло. «Причем достаточно нелестным для меня образом. То есть давать понять, что у меня должен быть особый повод претендовать на твое время. Неужели я должна записываться на прием через секретаршу?» Стоя посреди комнаты с сигаретой в зубах, Рирдон смотрел на жену. Он не желал ничего отвечать. Она рассмеялась. «Причина моя столь необычна, что тебе она никогда не пришла бы в голову, дорогой. Не соизволишь ли ты швырнуть несколько крох своего драгоценного внимания нищенке? Не позволишь ли остаться здесь без какой-либо официальной причины?» «Конечно», — проговорил он. «Оставайся, если хочешь». «Я не могу предложить тебе весомой темы. Ни заказа на миллион долларов, ни сделки с Трансконтинентал, ни рельсов, ни мостов. Даже сплети на политической ситуации. Я просто хочу по-женски поболтать о совершенно несущественных вещах». «Действуй». «Генри, «Разве есть более действенный способ заткнуть мне рот, а?» проговорила она с беспомощной трогательной искренностью. «Ну что я могу сказать после этого? Что, если я хотела рассказать тебе о том новом романе, который пишет Бальф Юбинг? Он обещал посвятить его мне. Но разве тебя это заинтересует?» «Если хочешь услышать правду, ни в коей мере». Лилиан рассмеялась. «А что, если я не хочу услышать от тебя правду?» «Тогда я не знаю, что тебе и сказать», — проговорил Риордан, почувствовав резкий, словно удар, прилив крови к мозгу, рожденный двойным бесчестием лжи, произнесенной искренне. Эта искренность подразумевала скрытность, желание оградить себя от постороннего вмешательства в его жизнь, на что он больше не имел права. «Зачем же тебе неправда?» — спросил он. «Чего ради?» «Видишь ли, дело в жестокости правдивых людей. Ты бы не понял меня, или все-таки понял бы, если бы я сказала тебе, что подлинная преданность включает в себя готовность лгать, обманывать, мошенничать, лишь бы сделать другого счастливым, лишь бы создать для него ту реальность, которую он ищет, если ему не нравится существующая». «Нет», — неторопливо проговорил он. «Мне это непонятно». «На самом деле все очень просто. Если ты говоришь красавице, что она прекрасна, что ты ей даешь? Это всего лишь факт, и констатация его тебе ничего не стоит. Но когда ты превозносишь красоту дурнушки, то приносишь ей жертву, низводя понятие красоты. Любить женщину за добродетель бессмысленно. Она заслужила поклонение, и оно плата, а не дар. Но истинный дар бывает, когда женщину любят за пороки, когда любовь не заслужена ею. Любить ее за пороки значит презирать ради нее всякую добродетель. И в этом истинное проявление любви, потому что в жертву приносятся твоя совесть, разум, честность и твое бесценное самоуважение». Риордан смотрел на нее, не веря себе. Столь чудовищная хула не позволяла допустить, что человек действительно может так думать. Он только пытался понять, зачем ей понадобилось все это говорить. «Но что такое любовь, дорогой, как не самопожертвование?» Непринужденным тоном осведомилась Лилиан, словно бы продолжая салонную беседу. «И что такое самопожертвование, если в жертву приносится не самое драгоценное и важное? Но я сомневаюсь, что ты можешь понять меня. Ты у нас пуританин, стойкий, как твоя нержавеющая сталь. И потому наделен колоссальным, положенным пуританину, эгоизмом. Ты готов отдать на погибель весь мир, но только не допустить появления на своей безупречной личности малейшего пятнышка, способного стать причиной твоего стыда». Риордан ответил неторопливо, непривычно напряженным и серьезным тоном. «Я никогда не претендовал на безупречность». Лилиан опять рассмеялась. «А какой же ты сейчас? Ты ведь говоришь мне правду, не так ли?» Она повела ногими плечами. «Ах, дорогой, не принимай мои слова всерьез. Я просто болтаю». Риордан ткнул сигарету в пепельницу и не стал отвечать. «Дорогой», — проговорила Лилиан. «На самом деле я пришла сюда только потому, что подумала, ведь у меня был муж, и мне захотелось вспомнить, как он выглядит». Она посмотрела на него. Риордан стоял в другом конце комнаты. Высокий, стройный. Очертания мускулистого тела подчеркивала темно-синяя пижама. «Ты сделался очень привлекательным», — проговорила она. «И последние месяцы выглядишь много лучше. Моложе. Может быть, даже счастливее? Во всяком случае, не таким напряженным. О, я знаю, что хлопот у тебя теперь больше, чем когда-либо. Теперь ты больше похож на командира-бомбардировщика во время воздушного налета. Но это все лишь внешне. Ты стал менее скованным внутри». Риордан с удивлением посмотрел на Лилиан. Это было правдой. Сам он не замечал изменений в себе, не признавался в них перед собой. Оставалось только удивляться точности ее наблюдений. За последние несколько месяцев она редко видела мужа. Риордан не заходил в ее спальню после возвращения из Колорадо. Он полагал, что Лилиан будет рада взаимной изоляции. Теперь же он мог только гадать, какой мотив сделал ее столь чувствительной к переменам в нем, если только это не было чувство, куда более глубокое, чем он в ней подозревал. «Я не замечал», — ответил он. «Тебе это идет, дорогой, но и удивляет, потому что ты переживаешь такие тяжелые времена». «Не вопрос ли это?» — подумал Рирден. Лилиан сделала паузу, как бы ожидая ответа, однако не стала настаивать на нем и бодрым тоном продолжила. «Я знаю, что у тебя сейчас всякие неприятности с заводом, и политическая ситуация стала совсем зловещей, правда? Если они примут те законы, о которых кругом говорят, тебе придется совсем трудно?» «Да, придется. Но ведь эта тема ни в коей мере не интересует тебя, Лилиан. Так ведь?» «О, ты не прав!» Подняв голову, Лилиан посмотрела Рирдену прямо в глаза. Ее взгляд заволокла знакомая ему дымка, полная напускной таинственности и уверенности в его неспособности сквозь нее пробиться. «Эта тема меня живо интересует, хотя и не из-за возможных финансовых потерь», добавила она негромко. И Рирден впервые задумался о том, что ее недоброжелательство, сарказм, трусливая манера наносить оскорбления под прикрытием улыбки, возможно, представляют собой полную противоположность тому, за что он их всегда принимал. Что это не способ причинить ему боль, но извращенная форма отчаяния, рожденная не желанием заставить его страдать, а признанием в своей боли, оскорбленной гордостью нелюбимой жены, тайной мольбой, и что все эти тонкости и намеки, уклончивость и просьба понять выражают не открытое озлобление, но скрытую любовь. Мысль эта заставила его онеметь. Она делала его вину куда большей, чем он предполагал. «Кстати, о политике, Генри. Мне пришла в голову интересная мысль. Та страна, которую ты представляешь, каким лозунгом вы пользуетесь так часто? Ну, тот ваш девиз. Святость контракта, кажется, так?» Лилиан заметила его быстрый взгляд, глаза, ставшие вдруг болезненно внимательными, блеснувшую в них настороженность, и громко рассмеялась. «Продолжай», — произнес он негромко. В голосе его звучала угроза. «Для чего, дорогой мой? Ты меня прекрасно понял». «Так что ты хотела сказать?» Резкий тон вопроса не был скрашен ни малейшим сочувствием. «И ты действительно хочешь заставить меня унизиться до жалоб? Тривиальных и обыденных жалоб? А я-то думала, что мой муж гордится тем, что ставит себя выше обыкновенных людей. Ты хочешь, чтобы я напомнила тебе о том, что некогда ты поклялся сделать целью своей жизни мое счастье? А можешь ли ты честно и откровенно сказать, счастлива я или нет? Ведь тебя не интересует даже сам факт моего существования». Буря эмоций, причиняя воистину физическую боль, разом обрушилась на Рирдена. Слова жены были мольбой о пощаде, и он почувствовал приток темной, жаркой вины. Да, он испытывал жалость, но холодную, уродливую, лишенную сострадания. Его охватил мутный гнев. Голос, которому он пытался не дать воли, кричал с отвращением. «Почему я должен слушать эту гнилую, коварную ложь? Зачем мне эти мучения? Жалости ради? Зачем мне влачить безнадежное бремя, беря на себя тяжесть чувства, которого она не хочет признать, которого я не могу понять, осознать, даже попытаться оценить в какой-то мере? Если она любит меня, то почему проклятая трусиха не может сказать об этом открыто, поставить нас обоих перед фактом?» Но другой, более громкий голос невозмутимо напоминал. «Не перекладывай вину на нее. Это старый трюк всех трусов. Ты виноват. И не важно, что она делает. Это ничто в сравнении с твоей собственной виной. И тошно тебе? Правда? Тошно? От того, что она права. И ты знаешь это. Так что можешь кривиться себе на здоровье, проклятый прелюбодей. Права-то она? И что же сделает тебя, Лилиан, счастливой?» — спросил Рерден, стараясь казаться бесстрастным. Лилиан, улыбнувшись, свободно откинулась на спинку кресла. Она внимательно вглядывалась в его лицо. «Ах, дорогой мой!» — проговорила она с легкой досадой и удивлением. «Это вопрос, достойный дельца. Уловка. Пункт договора, освобождающий от ответственности». Поднявшись, она уронила руки в полном беспомощности, но изящном жесте. «Что могло бы сделать меня счастливой, Генри? Это должен был сказать мне ты. Ты должен был научить меня этому. Я не знаю. Это ты должен был создать мое счастье и подарить его мне. Это было твоим долгом, обязательством, ответственностью. Однако ты не единственный мужчина в этом мире, не выполнивший своего обещания. Среди всех прочих долгов от этого отречься проще всего. О, ты никогда не запоздаешь с платежом за отгруженную тебе партию руды. Но когда речь идет о жизни...» Лилиан принялась непринужденно расхаживать по комнате. Желто-зеленые складки юбки длинными волнами колыхались вокруг ее ног. «Я понимаю, что подобные претензии непрактичны», — продолжила она. «В отношениях с тобой у меня нет залога, нет поручительства, нет никаких пушек и цепей. У меня нет никакой власти над тобой, Генри. Нет ни в чем, кроме твоей чести». Рерден смотрел на нее, прилагая все силы, чтобы не отрывать глаз от ее лица, чтобы видеть ее, чтобы выносить это зрелище. «Чего же ты хочешь?» — спросил он. «Дорогой, на свете существует столько вещей, которые ты должен понимать сам, если тебе действительно хочется знать, чего я хочу. Например, если ты так откровенно избегаешь меня несколько месяцев, разве мне не интересно знать причину?» «Я был крайне занят». Лилиан пожала плечами. «Жена рассчитывает быть главной заботой своего мужа. Я не знала, что когда ты клялся отказаться от всех остальных, твое обещание не относилось к доменным печам». Лилиан подошла к Рердену и с растерянной улыбкой, удивившей не только его, но и, похоже, ее саму, обняла мужа. Быстрым, инстинктивным, порывистым движением юного жениха, уклоняющегося от непрошенного соприкосновения со шлюхой, Рерден вырвался из объятий и оттолкнул Лилиан в сторону. Оттолкнул и замер, парализованный жестокостью своего поступка. Она смотрела на него полными потрясения глазами, в которых не осталось тайн, не осталось ни претензий, ни защиты. На что бы Лилиан не рассчитывала, такой реакции она не ожидала. «Прости меня, Лилиан», — негромко вымолвил он голосом, полным искренности и страдания. Она не ответила. «Прости. Наверное, я слишком устал», — через силу добавил Рерден. Его уничтожала уже тройная ложь, одной из частей которой составляла невыносимая для него неверность. Но не в отношении Лилиан. Она коротко усмехнулась. «Что ж, если твоя работа сказывается на тебе таким образом, возможно, это даже к лучшему. Прости меня, я просто попыталась исполнить свой долг. Я считала тебя сенсуалистом, неспособным возвыситься над инстинктами обитающего в канаве животного. Но я не из тех шлюх, которые привыкли возиться в грязи». Лилиан отмеривала слова сухим, рассеянным тоном, совершенно не думая о них. В лихорадочной попытке отыскать нужный ответ все ее мысли превратились в один большой вопросительный знак. Но ее слова заставили Рердена повернуться к ней, посмотреть прямо и просто в глаза, более не задумываясь об обороне. «Лилиан, ради чего ты живешь?» — спросил он. «Какой грубый вопрос! Просвещенный человек никогда не задаст его». «Хорошо. Так зачем, собственно, живут просвещенные люди?» «Возможно, они просто не пытаются ничего сделать. В этом их просвещение». «Но на что они расходуют свое время?» «Уж безусловно, не на изготовление водопроводных труб». «Скажи, зачем тебе постоянно нужны эти уколы? Я знаю, что к изготовлению водопроводных труб ты относишься с презрением». ты достаточно давно дала мне это понять. Твое презрение для меня ничего не значит. Но зачем ты все время повторяешь одно и то же?» Рердон искренне удивился тому, что его отповедь попала в цель. Он не понимал, как это произошло, однако мог судить о результате по лицу Лилиан. Еще Рердон думал, что все сказанное им – безусловная правда. Лилиан сухо ответила. «К чему этот внезапный допрос?» Рердон ответил безо всяких ухищрений. «Мне бы хотелось знать, есть ли на свете нечто такое, чего ты действительно хочешь. Если есть, я готов предоставить тебе это. Если подобное, конечно, в моих силах». «Ты собираешься купить мое желание? Только это ты и умеешь. Платить за вещи. Хочешь легко отделаться? Нет, все не так просто, как тебе кажется. То, чего я хочу, не имеет материальной природы». «Что же это?» «Ты». «И как ты сама понимаешь свои слова, Лилиан? Надеюсь, не в животном смысле?» «Нет, не в животном смысле». «И как же тогда?» Лилиан уже стояла у двери, повернувшись к нему. Она подняла голову, посмотрела на него и холодно улыбнулась. «Ты этого не поймешь», — сказала она и вышла. Ему осталось мучиться ясным сознанием того, что Лилиан никогда не захочет оставить его, что он никогда не получит права расстаться с ней, что он в долгу перед ней за ее, хоть и извращенную, симпатию, и должен уважать ее чувство, которое не может понять и на которое не в состоянии ответить взаимностью, не испытывая к ней ничего, кроме презрения, полного, не требующего рассуждений, невосприимчивого к жалости, укоризне, собственным призывам к справедливости. Но что труднее всего, сознанием мерзкого, липкого отвращения к собственному приговору, требовавшему, чтобы он считал себя ниже той женщины, которую презирал. А потом все эти мысли утратили для него значение, отступили в какую-то даль. Осталась только решимость вынести все, что угодно. Рердон был одновременно и напряжен, и спокоен. Лежа в постели, прижав лицо к подушке, он думал о Дагне, о ее стройном, чувственном теле, трепещущем под прикосновениями его пальцев. Он пожалел, что ее нет сейчас в Нью-Йорке. Иначе он отправился бы к ней немедленно, прямо посреди ночи. Юджин Лоусон восседал за своим столом, как перед приборной панелью бомбардировщика, несущегося над континентом. Однако временами он забывал об этом. Мышцы его расслаблялись, словно весь мир не мог быть для него достойным противником. Только лишь большой слабый рот противоречил его самоуверенному облику. Он неприятно выдавался на сухой физиономии, привлекая взор собеседника. Когда Лоусон открывал его, движение начиналось от оттопыренной нижней губы, которая после еще какое-то время колыхалась, живя по собственным законам. «Я не стыжусь этого», — сказал Юджин Лоусон. «Мисс Таггарт, я хочу, чтобы вы поняли. Я совершенно не стыжусь своей былой карьеры. Не стыжусь и того, что был президентом Национального общественного банка Мэдисона». «Я не упоминала про стыд», — холодным тоном промолвила Дагни. «На мне нет никакой вины, поскольку я и сам потерял все свое состояние, когда банк лопнул. Мне кажется, такая жертва многое оправдывает». «Я просто хотела задать вам несколько вопросов относительно моторостроительной компании 20 век, которая...» «Я с радостью отвечу на любые вопросы. Мне нечего скрывать. Совесть моя чиста. И предполагая, что тема эта может смутить меня, вы ошибаетесь». «Я хотела узнать о людях, которым завод принадлежал в то время, когда вы делали вложения». «Это были хорошие люди. Идеальные. С гарантией от всякого риска. Впрочем, конечно, я говорю о них как о людях, хотя и пользуюсь иногда финансовой терминологией, чего люди, впрочем, привыкли ожидать от банкиров. Я предоставил им деньги на приобретение этого завода, потому что деньги им были нужны. Мне было достаточно того, что людям нужны были деньги. Для меня главной была их нужда, а не собственная жадность, мисс Тайгерт. Нужда, а не жадность. Мой дед и отец создали Национальный общественный банк для того, чтобы сколотить собственное состояние. Я поставил их деньги на службу более высокому идеалу. Я не сидел на мешках со своим золотом и не требовал поручительств от бедных людей, нуждавшихся в займе. Сердце было моим поручителем. Конечно, я не рассчитывал на то, что в этой грубой, материалистичной стране кто-то поймет меня. Наградой для меня, мисс Тайгерт, было то, чего не ценят люди вашего класса. Посетители, садившиеся перед моим рабочим столом в банке, держались не так, как это делаете вы, мисс Тайгерт. Это были люди смиренные, неуверенные в себе, измученные заботами, робкие. И моей наградой были слезы благодарности в их глазах, их дрожащие голоса, благословения. Помню женщину, поцеловавшую мне руку, когда я предоставил ей суду, которую она напрасно просила в других местах. Не окажете ли вы любезность, сообщив мне имена людей, владевших моторостроительным заводом? О, этот завод был ключевым для всего региона. Именно ключевым. Я совершенно справедливо предоставил им кредит. Он дал работу тысячам людей, не имевшим других средств к существованию. Знали ли вы кого-нибудь из людей, работавших на заводе? Безусловно. Я знал их всех. Меня интересовали люди, а не машины. Человеческая, а не финансовая сторона промышленности. Дагни наклонилась над столом. А вы были знакомы с кем-нибудь из работавших там инженеров? Инженеров? О, нет. Для этого я был слишком демократичен. Меня интересовали лишь настоящие рабочие люди. Простые люди. И все они знали меня в лицо. Бывало, захожу в лавку, а они узнают меня и окликают «Привет, Джин». Так они и звали меня, Джин. Однако, не сомневаясь в том, что все это не представляет для вас никакого интереса. Все уже давно быльем поросло. Ну а теперь, если вы приехали в Вашингтон потолковать со мной о своей железной дороге... Он резко распрямился, вновь приняв позу пилота-бомбардировщика. Не знаю, могу ли я пообещать вам особое внимание, поскольку вынужден ставить благосостояние нации выше любых частных привилегий и интересов, которые... Я приехала не для того, чтобы говорить с вами о моей железной дороге. С легким раздражением ответила Дагни. Я не имею никакого желания беседовать с вами на эту тему. В самом деле. В голосе его промелькнуло разочарование. В самом деле. Меня интересует информация о моторостроительном заводе. Можете ли вы назвать мне имена кого-нибудь из работавших там инженеров? Едва ли их имена когда-либо интересовали меня. Чиновные и ученые-паразиты никогда меня не интересовали. Я занимался только настоящими рабочими. Людьми с мозолистыми руками, благодаря которым работал этот завод. Они были моими друзьями. Не назовете ли вы тогда несколько имен? Любых, принадлежавших работавшим там простым людям. Моя дорогая мисс Тайгерт, это было так давно, их были тысячи. Как же я могу помнить их? Но, может быть, вы припомните хотя бы одно? Едва ли. Мою жизнь всегда наполняла столько людей, что я просто не могу вспомнить отдельные капли в этом людском океане. Вы были знакомы с продукцией завода? С теми двигателями, которые они производили или намеревались производить? Конечно. Я всегда проявлял личный интерес ко всем моим вложениям. Я часто отправлялся на завод с инспекцией. Дела там шли чрезвычайно хорошо. Они буквально творили чудеса. Условия жизни рабочих были лучшими в стране. На каждом окне я видел кружевные занавески, на каждом подоконнике цветы. У каждого дома был участок земли для сада. Они построили новую школу для своих детей. А вам что-нибудь известно о работе научно-исследовательской лаборатории завода? Да-да. У них была исключительно хорошая исследовательская лаборатория. Очень прогрессивная, очень динамичная, видевшая перспективу, имевшая замечательные планы. А вы не помните ли чего-нибудь о планах производства нового типа двигателя на этом заводе? Двигателя? Какого двигателя, мисс Тайгерт? У меня не было времени входить в подробности. Я был нацелен на социальный прогресс, всеобщее процветание, братские отношения и любовь между людьми. Любовь между людьми, мисс Тайгерт. В ней ключ ко всему. Если люди научатся любить друг друга, это поможет им разрешить все проблемы. Дагни отвернулась, не имея более сил выносить шевеление этих мокрых губ. На пьедестале в углу кабинета лежал кусок камня с высеченными на нем египетскими иероглифами. В нише неподалеку расправила 6 паучьих рук индийская богиня. На стене висела невероятной сложности математическая диаграмма. Нечто вроде прейскуранта магазина «Заказы почтой». «Поэтому, если вас заботит собственная железная дорога, мисс Тайгерт, в чем я, естественно, не сомневаюсь, в связи с некоторыми возможными событиями должен откровенно сказать, что хотя первой моей заботой бесспорно является благосостояние страны, ради которого я не колеблясь, пожертвую чьими угодно доходами». «Я, тем не менее, никогда не закрывал ушей для просьб о пощаде и...» Посмотрев на Лоусона, Дагни поняла, что именно этого он и ждет от нее, вне зависимости от конкретного мотива, которым руководствовался в данный момент. «Я не намереваюсь обсуждать дела моей железной дороги», повторила она, стараясь сохранять ровный тон, хотя ей уже хотелось кричать от отвращения. «Если у вас есть особое мнение на эту тему, прошу вас высказать его моему брату, мистеру Джеймсу Тайгерту». «Мне кажется, что в такие времена вам не стоило бы упускать редкую возможность изложить свою позицию перед...» «Не сохранилось ли у вас каких-нибудь материалов, имеющих отношение к этому заводу?» Дагни сидела, выпрямив спину, крепко сжав кулаки. «Какие там еще материалы? Кажется, я уже говорил вам, что лишился своего состояния, когда банк разорился». Лоусон расслабился. Он утратил интерес к разговору. «Но мне не жаль этого. Я потерял всего лишь материальные блага. Не я первым в истории пострадал за идею. Меня погубили эгоизм и жадность окружавших меня людей. Я не мог установить братство и любовь всего в одном небольшом штате, окруженном целым народом, ищущим свои выгоды и мечтающим хапнуть лишний доллар. Это не было моей виной. И я не позволил им победить меня. Я не из тех, кого можно остановить. Я борюсь в широком масштабе за право служить своим собратьям-людям. Вы говорите материалы, мисс Тайгерт? Свои материалы, память о себе, покинув Мэдисон, я оставил в сердцах бедняков, прежде не имевших ни единого шанса». Дагни не хотела говорить ничего лишнего, но не могла сдержаться. В памяти ее с убийственной четкостью всплыла фигура старой уборщицы, оттиравшей ступени. «А вам доводилось видеть тот край таким, каким он стал теперь?» – спросила она. «В этом нет моей вины!» – воскликнул он. «В этом виноваты богачи, вцепившиеся в свои деньги и не пожелавшие пожертвовать ими, чтобы спасти мой банк и народ Висконсина. Вам не в чем винить меня! Я потерял все!» «Мистер Лоусон», – заставила себя произнести Дагни. «Быть может, вы сумеете вспомнить хотя бы имя человека, который возглавлял корпорацию, владевшую этим заводом? Корпорацию, которой вы одалживали деньги? Она называлась «Объединенные услуги», не так ли? Кто был ее президентом?» «Ах, этот. Да, я помню его. Этого человека звали Ли Гансекер. Весьма достойный молодой человек, получивший ужасную трепку». «Где он теперь? Вам известен его адрес?» «Ну, по-моему, он живет где-то в Орегоне. Грэнджвиль, Ригон. Мой секретарь даст вам его адрес. Но я не понимаю, зачем он вам нужен. Мисс Таггарт, если вы намереваетесь добиваться встречи с мистером Уэсли Моучем, позвольте мне сообщить вам, что мистер Моуч с весьма большим вниманием относится к моему мнению относительно таких вещей, как железные дороги и все прочее. «У меня нет никакого желания встречаться с мистером Моучем», — проговорила она, вставая. «Но тогда я не в силах понять, что, собственно, привело вас сюда». «Я пытаюсь разыскать одного человека, который работал в моторостроительной компании 20 век». «Зачем он вам нужен?» «Я хочу пригласить его работать на моей железной дороге». Лоусон с явным недоверием и легким негодованием широко развел руками. «В такой момент, когда на кон поставлены столь существенные вопросы, вы тратите свое время на поиски какого-то наемного работника?» «Поверьте мне, участь вашей железной дороги зависит от мистера Моуча куда в большей степени, чем от любого механика или кочегара, которого вы можете отыскать». «До свидания», — проговорила Дагни. Она повернулась, чтобы уйти, когда высоким надтреснутым голосом он вдруг заявил. «У вас нет никакого права презирать меня!» Дагни остановилась и посмотрела на Лоусона. «Я не высказывала своего мнения о вас». «Я совершенно ни в чем не виновен, потому что потерял свои деньги, потому что потерял все свои деньги ради доброго дела. Я действовал из чистых побуждений. Я ничего не хотел для себя. Мисс Таггарт, я могу с гордостью сказать, что за всю свою жизнь никогда и ни из чего не извлек дохода». Она ответила спокойным, ровным тоном, в котором без труда слышалось издевательское прискорбие. «Мистер Лоусон, я обязана сказать вам, что из всех заявлений, которые может сделать человек, то, что только что прозвучало, на мой взгляд, является самым позорным». «У меня никогда не было шанса!» — возмутился Ли Гансекер. Он сидел посреди кухни за столом, загроможденным бумагами. Щеки его нуждались в бритве, рубашка жаждала стирки. Определить его возраст было непросто. Опухшее лицо казалось пустым и гладким, не затронутым житейскими невзгодами, тогда как сидеющие волосы и мутные глаза говорили об усталости. На самом деле ему было всего 42 года. «Никто не предоставил мне шанса. Наверное, теперь они могут быть довольны тем, что сделали со мной. Но не думайте, что я этого не понимаю». «Я знаю, меня обманом лишили положенного по праву рождения». «И пусть они не напускают на себя вид добряков. Они — это шайка, эти вонючие лицемеры». «Кто именно?» — спросила Дагни. «Все вокруг», заявил Ли Гансекер. «Все люди в сердце своем гады и притворятся, что это не так бесполезно. Справедливость? Ха, посмотрите на это!» Широким жестом он обвел помещение. «Такого человека, как я, загнали сюда!» За окном полуденный свет превращался в подобие серых сумерек, повисших над выцветшими крышами и обнаженными деревьями предместья. Какого-то странного, не вполне городского, но и деревни его тоже нельзя было назвать. Сумрак и сырость, казалось, впитались в сами стены кухни. Стопка оставшейся от завтрака посуды громоздилась в раковине. На плите, в кастрюле, булькал отвар. Пар над ним отдавал сальным запашком дешевого мяса. Запаленная пишущая машинка стояла на столе посреди кучи бумаг. «Моторостроительная компания 20 век», – проговорил Ли Гансекер. «Была одной из самых блистательных в истории американской промышленности. Я был президентом. Завод принадлежал мне. Но мне не предоставили шанса». «Но вы ведь не были президентом 20 века, так ведь? Насколько мне известно, ваша корпорация называлась «Объединенные услуги». «Да-да, но это одно и то же. Мы приобрели их завод. Мы намеревались работать не хуже, чем они сами. Даже лучше. Мы имели довольно солидный вес. Потом, кто такой Джек Старнс? Да никто. Простой механик из захолустья. Знаете, с чего он начинал? Вообще вылез не весть откуда. А мое семейство некогда принадлежало к нью-йоркским четырем сотням. Мой дед был членом национального законодательного собрания. И не моя вина, что отец не мог купить мне машину, когда отсылал учиться. У всех остальных парней были автомобили. Моя семья ничем не хуже. Когда я учился в колледже... Он вдруг умолк. Так, из какой вы газеты? Дагни назвала ему свое имя, удивилась, но обрадовалась, что Гансикер не узнал ее и предпочла не просвещать его. «Я не говорила вам, что работаю в газете?» — ответила она. «Мне нужна информация об этом моторостроительном заводе для моих личных целей, а не для публикации». «О!» На лице Гансикера проступило разочарование. И он продолжил угрюмым тоном, словно она нанесла ему личное оскорбление. «А я думал, что вы пришли взять у меня интервью. Ведь я пишу автобиографию». Он показал на разложенные на столе бумаги. «И я хочу рассказать многое. Я намереваюсь...» «Ох, черт!» Вдруг рявкнул он, вспомнив о чем-то. Гансекер бросился к плите, снял крышку кастрюли и принялся с явным отвращением рассеянно помешивать варево. Потом он бросил мокрую ложку на плиту, капнув жиром на газовую горелку, и вернулся к столу. «Да, я намереваюсь написать свою автобиографию, если мне предоставят таковую возможность», — проговорил он. «Разве можно сконцентрироваться на серьезной работе, когда приходится заниматься всякой ерундой?» Он кивнул в сторону плиты. «Как же! Друзья называется. Эти люди считают, что раз уж они позаботились обо мне, то могут эксплуатировать, как китайского кули. Просто потому, что мне некуда идти. У них-то все в порядке, у моих добрых старых друзей. Он и пальцем не пошевелит по дому, только весь день сидит в своем дрянном магазинчике канцтоваров. Разве можно сравнить его работу по важности с той книгой, которую я пишу? А она ходит по магазинам за покупками и просит меня последить за ее паршивым варевом. Ей прекрасно известно, что писатель нуждается в покое и возможности сосредоточиться, но разве это ее волнует? Знаете, что она сделала сегодня?» Доверительно наклонившись к Дагни над столом, он показал на оставленные в раковине тарелки. «Она отправилась на рынок, не притронувшись к посуде. Она сказала, что вымоет все потом. Я знаю, чего она добивается. Ей надо, чтобы тарелки вымыл я. Но я ее одурачу. Я оставлю их так, как есть». «Не позволите ли мне задать вам несколько вопросов относительно моторостроительного завода?» «Только не считайте, что этот завод был единственным событием в моей жизни. Прежде мне случалось занимать много важных постов. В разные времена у меня были важные связи с предприятиями, производившими хирургическое оборудование, картонные коробки, мужские шляпы и пылесосы. Конечно, такого рода товары не позволяли мне развернуться. Но моторостроительный завод... он стал моим большим шансом. Именно этого я и ждал». «А как вышло, что вы купили его?» «Он просто дожидался меня. Этот завод был моей воплотившейся в жизнь мечтой. Его закрыли в результате банкротства. Наследники Джеда Старнса живенько выпустили дело из рук. Не знаю точно, что там было. Однако на заводе творилось какое-то жульничество, и компания разорилась. Железнодорожники закрыли свою ветку. Завод не был никому нужен. Никто не проявлял желания приобрести его. Однако он существовал, этот прекрасный завод со всем его оборудованием и станками, со всем, на чем Джет Старнс заработал свои миллионы. Именно о такой ситуации я и мечтал. Такая возможность была специально для меня. Поэтому я собрал своих друзей, мы организовали корпорацию «Объединенные услуги» и наскребли некоторую сумму. Но нам все равно не хватило этих денег, нам нужен был кредит, чтобы выкупить завод и начать производство. Дело выглядело абсолютно надежным. Мы были молоды, нам предстояли великие достижения, нас переполняли энергией и надежды на будущее. И как вы думаете, хоть кто-нибудь оказал нам поддержку? Никто. Ни один из этих жадных, завистливых стервятников, окопавшихся в своих привилегиях. Как могли мы преуспеть в жизни, если никто не отдавал нам завод? Мы не могли конкурировать с сопляками, которым по наследству достаются целые фабричные сети, так ведь? А разве не всем нам назначена единая судьба? И не надо мне ничего говорить о справедливости. Я трудился как вол, пытаясь найти человека, готового одолжить нам деньги. Но этот сукин сын Мидас Маллиган выжил меня досуха. Дагни насторожилась. Мидас Маллиган? Ага. Банкир, похожий на водителя грузовика и поступавший точно так же. Вы знали Мидаса Маллигана? Знал? Да я единственный человек, сумевший одолеть его. Только это не принесло мне никакой пользы. Иногда, с труднообъяснимым тяжелым чувством, она позволяла себе удивиться исчезновению Мидаса Маллигана, как дивилась рассказам о плавающих по морю брошенных кораблях или невесть откуда взявшимся вспышкам, озаряющим небо. Она вовсе не считала, что ей необходимо владеть ключами к таким загадкам, если не считать того, что подобные тайны вообще не имели никакого права оставаться тайнами. Они должны были иметь свои причины. Однако ни одна из известных причин не могла послужить их разгадкой. Мидас Маллиган некогда был одним из самых богатых, а следовательно, чаще всего осуждаемых людей в стране. Он ни разу не потерял ни одного из своих вложений. Все, к чему прикасался Маллиган, превращалось в золото. «Это потому, что я знаю, к чему прикасаться», — говорил он. Схему его капиталовложений никто не мог уразуметь. Он отказывался от считавшихся совершенно безопасными сделок и вкладывал колоссальные суммы в предприятия, за которые не взялся бы ни один банкир. Многие годы он выступал в качестве спускового крючка, посылавшего совершенно неожиданные и весьма эффективные пули промышленного успеха во все концы страны. Это он вложил средства в Riordan Steel в самом начале существования компании, дав тем самым Riordan'у возможность приобрести заброшенный сталелитейный завод в Пенсильвании. Когда кто-то из экономистов назвал его дерзким и самоуверенным игроком, Маллиган ответил ему: «Вам никогда не стать богатым по одной простой причине. Вы считаете то, чем я занимаюсь, игрой». По слухам, в общении с Мидасом Маллиганом требовалось соблюдать одно неписанное правило. Если претендент на суду упоминал личную необходимость или вообще какие-либо личные причины, разговор на этом заканчивался, и новой возможности встретиться с мистером Маллиганом проситель уже не получал. «А что? Вполне», — ответил Мидас Маллиган, когда его спросили, может ли он представить себе человека более порочного, чем тот, чье сердце закрыто для жалости. «Лицо, использующее чью-то жалость к себе в качестве оружия». Всю свою долгую карьеру он игнорировал любые нападки на него, кроме одного случая. По-настоящему его звали Майкл, но когда какой-то толковый журналист-гуманитарий назвал его Мидасом, прозвище это прилипло к нему. Маллиган отправился в суд и потребовал, чтобы имя его в законном порядке изменили на Мидас. Просьбу удовлетворили. В глазах современников он был человеком, совершившим один из смертных грехов. Он гордился своим богатством. Все, что касалось Мидаса Маллигана, Дагни знала только понаслышке. Ей ни разу не довелось встретиться с ним. Мидас Маллиган исчез 7 лет назад. Однажды утром он оставил свой дом, и с тех пор никто ничего о нем не слышал. На следующий день после его исчезновения вкладчики банка Маллигана в Чикаго получили уведомление с просьбой забрать свои вклады в связи с закрытием банка. Дальнейшее расследование показало, что Маллиган все спланировал заранее и в малейших деталях. Его работники просто выполнили оставленные им инструкции. Страна еще не видела столь аккуратного банкротства. Все вкладчики получили свои деньги в целости и сохранности вплоть до малейшей доли полагавшихся им процентов. Все фонды банка были по отдельности распроданы различным финансовым организациям. Когда подвели баланс, оказалось, что он сошелся до последнего пенни. Остатков не было, и банк Маллиган прекратил свое существование. Разгадки поступка Маллигана – Сведений о его личной судьбе и участи многомиллионного состояния найдено не было. Человек и деньги исчезли, как если бы их вовсе никогда не существовало. Никто не получал предупреждения о его решении. Цепочку событий, способных послужить причиной, также выстроить не удалось. «Если он намеревался отойти от дела, — недоумевали люди, — то мог бы и продать его с огромной выгодой для себя, а не уничтожать». Ответа не мог найти никто. У Маллигана не было ни семьи, ни друзей. Слуги его ничего не знали. То утро он, как обычно, ушел из дома и не вернулся назад. Ничего более известно не было. Много лет Дагни видела нечто тревожное и немыслимое в исчезновении Маллигана. Но словно бы за одну ночь исчез один из нью-йоркских небоскребов, оставив от себя только пустырь на углу двух улиц. Человек, подобный Маллигану, с тем состоянием, которое он забрал с собой, просто не мог исчезнуть без следа. Небоскреб не способен затеряться, он всегда будет возвышаться над тем лесом или равниной, что избрал своим укрытием. Даже если его разрушить, останется груда обломков, причем весьма приметная. Но Маллиган исчез, и за прошедшие с того дня 7 лет среди массы слухов, догадок, теорий, сказок для воскресных приложений к журналам, в показаниях свидетелей, якобы видевших его в самых различных уголках Земли, не было найдено и намека на правдоподобное объяснение. Среди вариантов подобных россказней числился один настолько нелепый, что Дагни даже чуть было в него не поверила, хотя все известное о характере Маллигана никак не стыковалось с подобной историей. Рассказывали, что в то весеннее утро, когда он исчез, последней его видела старуха-цветочница, стоявшая со своим товаром на перекрестке возле банка Маллигана. Она утверждала, что он остановился и купил букет первых в том году подснежников. Более счастливого лица ей не приводилось видеть. Он казался юношей, ступающим на только что открывшийся перед ним огромный и необъятный жизненный простор. Отметины боли и тягот, отпечатки прошедших лет были начисто смыты с его лица. Оставались только радость, юный пыл и покой. Букет он взял, как бы повинуясь внезапному порыву, при этом подмигнув старухе, словно разделяя с ней общую шутку. Он сказал ей: «А вы знаете, как я всегда любил вот это? Любил жизнь». Она посмотрела на него с недоумением, и он пошел прочь, перебрасывая букет, словно мячик, из руки в руку. Широкоплечий, стройный в своем солидном, дорогом пальто бизнесмена. А потом исчез среди прямоугольных гладких утесов административных зданий, в окнах которых отражалось весеннее солнце. «Не даст Маллиган был порочным сукиным сыном, на сердце которого навсегда оттиснут знак доллара», — вещал Ли Гансекер из облака едких испарений бульона. «Все мое будущее зависело от жалких 500 тысяч долларов, что для него было просто мелочью. Но когда я попросил у него суду, он отказал мне по той причине, что я не могу предоставить ему гарантий. А откуда у меня могли взяться эти гарантии, если никто и никогда не давал мне шанса в крупном деле? Почему он давал деньги в долг кому угодно, но только не мне? Явная дискриминация. Он не пощадил даже мои чувства. Сказал, что перечень моих прошлых неудач не позволяет доверить мне даже тележку разносчика овощей, не говоря уже о моторостроительном заводе». «Каких еще неудач? В чем я виноват, если невежественные торговцы овощами отказались покупать у меня бумажные коробки? Кто дал ему право судить о моих способностях? Почему мои планы на будущее должны были зависеть от прихоти эгоистичного монополиста? Я не намеревался покорно сносить это. Я не мог забыть такое издевательство. Я подал на него в суд». «Что-что?» «О, да», — с гордостью проговорил Гансекер. «Я подал на него в суд. Не сомневаюсь, что в ваших костных восточных штатах такое может показаться странным. Однако в штате Иллинойс существовал весьма гуманный и прогрессивный закон, на который я мог опереться. Должен признать, это было первое дело подобного рода. Однако мне попался очень смышленый и либеральный адвокат, усмотревший для нас такую возможность. Закон касался крайней экономической необходимости, и запрещал дискриминировать людей по любым причинам, если речь идет о средствах к существованию. Его использовали для защиты интересов подъемщиков и так далее. Но ведь он относился и ко мне с моими партнерами, так ведь? Ну вот, мы отправились в суд, рассказали там о своих прошлых неудачах, я процитировал слова Маллигана о том, что он не доверил бы мне и тележку разносчика овощей, и мы доказали, что у всех членов корпорации «Объединенные услуги» не было престижа, кредита, способа добыть средства к существованию. Поэтому приобретение моторостроительного завода было нашим единственным шансом заработать себе на жизнь. И потому Мидас Маллиган не имел права дискриминировать нас, а посему мы считаем себя вправе требовать от него займа в соответствии с законом. О, наша правота была очевидной, однако на рассмотрении иска председательствовал судья Нарангасет, один из тех старомодных монахов от судейской скамьи, действующих из чисто математических соображений и никогда не считающихся с чисто человеческой стороной дела. Весь процесс он просидел как мраморное изваяние, как одна из тех статуй с завязанными глазами. И в итоге приказал присяжным вынести приговор в пользу Мидаса Маллигана, добавив несколько весьма нелестных слов обо мне и моих партнерах. Но мы подали апелляцию в суд следующей инстанции, и он изменил приговор, приказав Маллигану выдать нам суду на наших условиях. Ему дали 3 месяца на исполнение постановления. Однако прежде чем срок этот истек, произошло то, чего никто не мог предвидеть, и он бесследно исчез вместе со своими деньгами. От его банка не осталось даже пенни, который можно было пустить на оплату наших законных претензий. Мы израсходовали уйму денег на детективов, пытаясь разыскать беглеца. Кто поступил бы на нашем месте иначе? Однако нам пришлось сдаться. «Нет», — думала Дагни. «Нет. Если не считать тошнотворного привкуса, дело это ничуть не хуже тех многочисленных гадостей, которые Мидасу Маллигану приходилось терпеть из года в год. Он понес многочисленные потери по аналогичным приговорам. Безумные правила и эдикты обошлись ему в крупные суммы. Он выносил удары, сражался и только усерднее работал. Едва ли этот случай мог надломить его. «А что случилось с судьей Нарангасетом?» — невольно спросила Дагни. Какое-то подсознательное чутье заставило ее задать этот вопрос. С судьей Нарангасетом она не была знакома, однако запомнила его имя как тесно связанное с самыми разными делами по всей стране. Она вдруг поняла, что уже очень давно не слышала о нем. «О, он ушел в отставку», — проговорил Ли Гансекер. «В самом деле?» Едва не ахнула она. «Ого». «А когда?» «Примерно через 6 месяцев после нашего процесса». «А чем он занимался потом?» «Не знаю. С тех пор о нем ничего не было слышно». Гансекер удивился тому, что по лицу гостей вдруг скользнул легкий испуг. Страх, кольнувший Дагни, был чисто интуитивным. Причин его она и сама объяснить не могла. «Пожалуйста, расскажите мне об этом моторостроительном заводе». Заставила она себя продолжить. «Ну, Юджин Лоусон из Национального общественного банка в Мэдисоне наконец предоставил нам кредит на покупку завода. Но он оказался грязным скрягой. У него не было достаточно средств, чтобы помогать нам в работе. Не смог он помочь нам, и когда мы разорились. Но мы в этом не виноваты. С самого начала все шло не так. Разве может работать завод, не имея собственной железной дороги? Разве не положено нам было иметь железную дорогу? Я пытался уговорить их снова открыть эту ветку, однако проклятые людишки из Staggered Trans...» Гансекер осекся. «Кстати, вы часом не из тех Таггертов будете?» «Я являюсь вице-президентом и руководителем производственного отдела компании Staggered Transcontinental». Какое-то мгновение он смотрел на нее в полном оцепенении. В мутных глазах его боролись страх, подобострастие и ненависть. Итогом борьбы стало недовольное ворчание. «Я не нуждаюсь в вас, в важных персонах. Не думайте, что я испугаюсь вас. И не ждите, что я стану вымаливать работу. Я ни у кого не прошу милости. Ага, поди, не привыкли к тому, что люди говорят с вами подобным образом. «Мистер Гансекер, я буду весьма благодарна вам, если вы предоставите мне необходимую информацию о заводе». «Что-то вы поздновато им заинтересовались. Что же произошло? Совесть замучила? Вы позволили Джеду Старнсу до безобразия разбогатеть, но не пожелали подать нам и пальца. Завод-то остался тем же самым. Мы делали только то, что делал он. Мы начали с производства того самого двигателя, на котором он столько лет зарабатывал самые большие деньги. А потом какой-то выскочка, о котором никто и никогда не слыхал, открыл в Колорадо грошовый заводик, Нильсон Моторс называется, и стал выпускать новый двигатель того же класса, что и модель Старнса, только в половину цены. И что нам оставалось делать, а? Хорошо было Джеду Старнсу. Ему не мешал такой смертельно опасный конкурент. Но нам-то что оставалось делать? Как мы могли бороться с этим Нильсоном, если никто не дал нам двигатель, способный конкурировать с его мотором? Вы располагали исследовательской лабораторией Старнса? Да, да, конечно. Все оставалось на месте. И персонал тоже? Ну, некоторые из его людей. Многие уволились сразу, как только завод закрылся. А его инженеры? Они все ушли. Вы нанимали собственных? Да-да, некоторых. Но позвольте заметить, у меня не было достаточно денег, чтобы тратить их на такие вещи, как всякие там лаборатории. Моих средств не хватало даже для малейшей передышки в работе. Я не мог оплатить счета за элементарную модернизацию и ремонт помещений. Завод самым позорным образом состарился. С общей человеческой точки зрения. Кабинеты руководящего персонала были просто оштукатурены. Около них располагалась крохотная ванная комната с умывальником. Любой современный психолог скажет вам, что в таких угнетающих условиях ничего хорошего не добьешься. Я просто должен был перекрасить стены своего кабинета в более радостные цвета, поставить современную душевую с кабинкой. Потом я потратил много денег на новый кафетерий, игровой зал для рабочих и на комнату отдыха. Надо же было поддерживать дух, так ведь? Любая просвещенная личность понимает, что духовное состояние человека определяется его непосредственным материальным окружением, а разум его формирует средства производства. Но люди не стали ждать, пока законы экономического детерминизма сработают в нашу пользу. Что ж, у нас никогда прежде не было своего моторостроительного завода. Вот нам и пришлось позволить средствам производства формировать наш разум. Но недолго. Никто не дал нам времени. Не можете ли вы рассказать мне о работе своего исследовательского персонала? О, у меня было несколько весьма многообещающих молодых людей, надежных, имеющих дипломы самых лучших университетов. Но ничего хорошего из этого не вышло. Не знаю, чем они там занимались. Наверное, просто сидели, проедая свое жалование. А кто руководил лабораторией? Черт, разве я могу теперь это вспомнить? А вы не помните имен ваших инженеров-исследователей? Неужели, по-вашему, у меня было время общаться с каждым наемным работником? А не упоминал ли кто-нибудь из них при вас об экспериментах с совершенно новым типом двигателя? Какого двигателя? Позвольте напомнить вам, что руководитель моего масштаба не может позволить себе постоянно крутиться в лаборатории. Большую часть своего времени я проводил в Нью-Йорке и Чикаго, пытаясь добыть для нас деньги, чтобы удержать завод на плаву. А кто был генеральным управляющим завода? Очень способный человек по имени Рой Каннигем. Он погиб в прошлом году в автокатастрофе. Как мне сказали, сел за руль пьяным. Можете ли вы назвать мне имена и адреса кого-нибудь из своих сотрудников? Всех, кого вспомните. Не знаю, что с ними стало. У меня не было желания следить за их дальнейшей судьбой. А не сохранились ли у вас какие-нибудь заводские отчеты? Безусловно. Дагни вцепилась пальцами в стол. А не позволите ли мне ознакомиться с ними? Пожалуйста. Гансекер с готовностью повиновался. Тут же вскочил и поспешил вон из комнаты. И, вернувшись, положил перед ней пухлый альбом с газетными вырезками. Там были данные им интервью и пресс-релизы его агента. «Я тоже был крупным предпринимателем», — с гордостью заявил он. фигурой национального масштаба, как вы можете видеть. Моя жизнь способна послужить основой для книги, имеющей глубокое общечеловеческое значение. Я давно написал бы такую книгу, если бы у меня были соответствующие условия и средства производства. Гансекер кивнул в сторону своей пишущей машинки. Не могу работать на этой проклятой штуковине. У нее то и дело западают клавиши. А как можно вдохновиться настолько, чтобы написать бестселлер, если твоя пишущая машинка не может нормально печатать? Благодарю вас, мистер Гансекер, проговорила Дагни, вставая. Полагаю, что ничего больше вы мне сказать не можете. А вам неизвестно, что стало с наследниками Старнса? О, погубив завод, они попрятались по щелям. Их было трое. Два сына и дочь. Когда я в последний раз слышал о них, они прятались от позора в Дюрансе, штат Луизиана. Последнее впечатление от Ли Гансекера она получила, обернувшись в последний момент. Он внезапным прыжком метнулся к плите, схватился за крышку кастрюли и тут же уронил ее на пол, кляня обожженные пальцы. Бульон все-таки выкипел. Мало что осталось от состояния Старнса. Еще меньше от его наследников. «Они вам не понравятся, мисс Таггерт», сказал шеф полиции Дюранса, штат Луизиана. Человек пожилой, неторопливый и жесткий, с глазами, полными горечи, рожденный не слепым сожалением о вынужденных поступках, а верностью слову и букве закона. «На свете есть всякий народ. Убийцы и маньяки. Но мне почему-то кажется, что эти Старнсы – люди такие, с которыми приличному человеку общаться совершенно незачем. Скверная эта публика, мисс Таггерт. Липкая и дурная. Да, они сейчас живут в городе. То есть двое из них. Третий умер. Наложил на себя руки. Это случилось 4 года назад. Некрасивая была история. Он был самым младшим. Эрик Старнс. Из тех, кто, разменяв 5-й десяток, считают себя молодыми и ноют о своей тонкой чувствительности. Он твердил, что ему нужна любовь. Жил поочередно на содержании у женщин старше его, пока ему не удавалось найти очередную жертву. А потом увлекся 16-летней девушкой, хорошей девушкой, не желавшей иметь с ним ничего общего. Она вышла за парня, с которым была обручена. В день свадьбы Эрик Старнс проник в их дом, и, вернувшись из церкви, они обнаружили его в своей спальне. Мертвого, грязного, с разрезанными запястьями. Я так вам скажу. Еще может быть прощение для человека, ушедшего из жизни без шума. Кто станет судить ближнего своего за его страдания? Кто знает предел чужим силам? Но человек, убивающий себя, чтобы сделать из своей смерти спектакль, чтобы причинить боль другим людям, человек, расстающийся со своей жизнью из злобы? Такому нет ни прощения, ни оправдания. Он прогнил насквозь и заслуживает исключительно забвения. Люди без всякого сострадания плюют на его память. Вот таким был Эрик Старнс. Если хотите, могу рассказать вам, где можно отыскать остальных двоих. Джеральда Старнса она обнаружила в палате ночлежки. Свернувшись калачиком, он лежал на койке. Волосы его еще оставались черными, но белая щетина на щеках казалась мертвенным инеем, легшим на пустое лицо. Он был мертвецки пьян. Голос его все время прерывался бессмысленным смешком, полным постоянной, неизбывной злобы. «Он разорился, этот великий завод. Разорился, и все тут, словом, лопнул. А вам-то что до того, мадам? Сгнил он завод. И все сгнили. Считают, что я должен у кого-то там просить прощения, но я не буду этого делать. Плевать я хотел. Люди все лезут из шкуры вон, пытаясь навести марафет, когда кругом гниль. Сплошная черная гниль. Автомобили, дома и души. И безразлично, каким образом они сгнили. Видели бы вы, как эти грамотеи кувыркались по моему желанию. Это когда у меня были деньги. Профессора, поэты, интеллектуалы, спасители мира. И эти, как их там, возлюбившие брата своего. Стоило только свистнуть. Я изрядно повеселился. Только я хотел делать добро, но теперь больше не хочу. Нет никакого добра. Нет никакого проклятого добра во всей проклятущей вселенной. Кто станет мыться, если не чувствует никакого желания лезть в воду? Скажите мне. Если вы хотите что-то разузнать о заводе, спрашивайте у моей сестрицы. Моя милая сестрица запаслась неприкосновенным запасом, поэтому пребывает сейчас в полном благополучии. Хотя и на уровне гамбургера, а не филе миньона под бьярнским соусом. Но разве она поделится хотя бы одним пенни со своим братом? Идея принадлежала мне в той же мере, как и ей. Ну разве она даст мне хотя бы пенни? Ха! Сходите, посмотрите на эту герцогиню. Какое мне дело до этого завода? До этой кучи замасленных станков. Охотно продам вам все свои права, привилегии и титул за глоток спиртного. Я последний из Старнсов. Великое было имя. Старнс. Я продам его вам. Вы считаете меня вонючим подонком, но сейчас все таковы, и богатые леди не лучше нас. Я хотел добра всему человечеству. Да пусть оно теперь хоть в смоле кипит. Забавно было бы посмотреть. Чтобы вы все сдохли. Какая разница? Какая мне разница? На соседней койке во сне со стоном шевельнулся седой морщинистый бродяга. Из лохмотьев его выкатилась 5-центовая монетка, звякнула и упала на пол. Джеральд Старнс подобрал ее, сунул в свой карман, посмотрел на Дагни и зло улыбнулся. «Станете будить его и поднимать шум?» – прошипел он. «А я скажу, что вы соврали». Зловонная хижина, в которой она отыскала Айви Старнс, стояла на краю города, на берегу Миссисипи. Свисающие с крыши пряди мха и влажные листва превращали густую растительность вокруг двери в подобие слюнявого рта. Многочисленные занавески, загромождавшие тесную комнатку, впечатления не меняли. Запашок исходил из давно не выметавшихся углов и из серебряных чаш с курениями, дымившимися у кривых ног каких-то восточных башков. Айви Старнс мешком сидела на подушке в позе Будды. Губы на ее одутловатом бледном лице женщины, разменявшей шестой десяток, сложились в тугой маленький полумесяц. Точнее, в роте капризного и воинственного дитяти, требующего родительского внимания. Глаза казались двумя безжизненными лужицами. Голос ровно сыпал слова, словно осенний дождь. «Я не могу ответить на те вопросы, которые вы мне задаете, девочка моя. Исследовательская лаборатория? Инженеры? С какой стати я вообще должна помнить о них? Такими делами интересовался мой отец, но не я. Мой отец был плохим человеком. Его не интересовало ничего, кроме бизнеса. У него не было времени на любовь, его занимали одни только деньги. Мы с братьями обитали в совершенно другой плоскости. Мы стремились не производить всякие железки, а творить добро. Мы пришли на завод с новым, великим планом. Это было 11 лет назад. Но мы потерпели поражение из-за жадности, эгоизма и низменной животной природы человека. Это был извечный конфликт между духом и материей, между душой и телом. Они не захотели отказаться от собственной плоти. Чего? И только. Мы добивались от них. Я не помню никого из этих людей. И не хочу вспоминать. Инженеры? Да, гемофилия началась именно с них. Да, я так и сказала. Гемофилия. Медленное истечение. Неостановимая потеря крови. Они побежали первыми. Все они дезертировали, один за другим. Наш план? Мы намеревались воплотить в жизнь благородный исторический принцип. От каждого по способности, каждому по потребности. На нашем заводе все, начиная с уборщицы и кончая президентом, получали одну и ту же зарплату, необходимый минимум. Дважды в год мы проводили собрание, на котором каждый излагал свои нужды. Мы голосовали по каждому пункту и решением большинства устанавливали потребности и способности каждого. Доход завода распределялся соответствующим образом. Премии устанавливались по потребностям, Штрафы – по способностям. Те, чьи потребности общим голосованием были сочтены самыми значительными, получали больше всех. Те, что производили меньше, чем могли согласно голосованию, подвергались штрафам, которые им приходилось выплачивать за счет сверхурочной работы. Таков был наш план. Он основывался на принципе бескорыстия. Он требовал, чтобы люди руководствовались не личной выгодой, а любовью к братьям своим. Холодный и непреклонный голос в душе Дагни твердил: «Запоминай. Запоминай во всех подробностях. Человеку нечасто приходится видеть воплощенное зло. Смотри. Запоминай. И однажды ты найдешь слова, чтобы определить его сущность». Голос этот заглушал другие голоса, звучавшие напрасно. «Глупость. Я уже слышала все это. Сейчас это говорят повсюду. Это всего лишь прежний устаревший взгляд. Но почему он так нестерпим? Почему я не в силах переносить его? Не могу. Не могу». «Что с вами, девочка моя? А чего вас так дергает? Вы дрожите? Что? Говорите громче, я не слышу вас. Как сработал наш план? Охотно расскажу. Получилось достаточно плохо, и с каждым годом становилось все хуже. Все это стоило мне веры в человека как такового. За каких-то 4 года план, рожденный не холодными ухищрениями ума, но чистой любовью, чистым сердцем, закончился в постыдном обществе полисменов и адвокатов с судебными процессами по банкротству. Я поняла свою ошибку и исправила ее. Я освободилась от мира машин, предпринимателей и денег, от мира, порабощенного материей. Я учусь раскрепощению духа, которая открывает нам в своих тайнах Индия, освобождению от рабства плоти, победе над материальной природой, триумфу духа над материей». Сквозь ослепительный, раскаленный до бела гнев, Дагни видела длинную полосу бетона, прежде бывшую дорогой, торчащие из трещин растения и фигуру человека, согнувшегося над сохой. «Ну, девочка моя, я же сказала вам, что не помню. Но я не знаю их имен. Я не знаю никаких имен и не представляю, каких авантюристов мой отец мог держать в своей лаборатории. Вы не слышали меня? Я не привыкла, чтобы меня допрашивали в подобной манере, и... Перестаньте повторять одно и то же. Неужели вы не знаете другого слова, кроме «инженер»? Вы не слышите меня? Что с вами происходит? Мне не нравится ваше лицо, вы... Оставьте меня в покое. Я не знаю вас, я не делала вам ничего плохого. Я старая женщина, и не смотрите на меня такими глазами. Не подходите. Не подходите ко мне, или я позову на помощь. Я... Ах, да. Да. Его я, конечно, знаю. Главный инженер. Да. Он возглавлял лабораторию. Да. Уильям Гастингс. Так его звали, Уильям Гастингс. Помню. Он переехал в Брэндон, штат Вайоминг. Ушел на следующий день после того, как мы начали реализовывать план. Он оставил нас вторым. Нет. Нет, я не помню, кто был первым. Какой-то совершенно незначительный человек. Ей открыла дверь женщина с сидеющими волосами, державшаяся с таким врожденным достоинством, что Дагни лишь через несколько секунд заметила, что хозяйка одета в простой домашний халат. «Могу я поговорить с мистером Уильямом Гастингсом?» — спросила Дагни. Женщина окинула ее коротким взглядом, внимательным, пытливым и серьезным. «Могу ли я узнать ваше имя?» «Я Дагни Таггерт из Таггерт Трансконтинентал». «О! Пожалуйста, входите, мисс Таггерт. Я миссис Уильям Гастингс». В каждом произнесенном этой женщиной слоге звучало, словно предупреждение, вежливая настороженность. Она держалась любезно, но не улыбалась. Скромный дом ее находился в предместье промышленного города. Голые ветви деревьев врезались в яркую холодную синеву неба над ведущим к дому подъемом. Стены гостиной украшала серебристо-серая материя. Солнце играло на хрустальной подставке лампы под белым абажуром. Видная за открытой дверью кухня была оклеена белыми в красный горошек обоями. «Вас связывало с моим мужем деловое знакомство, мисс Таггарт?» «Нет, я не была знакома с мистером Гастингсом. Но мне хотелось бы переговорить с ним по вопросу, имеющему для меня чрезвычайно большое деловое значение». «Мой муж скончался 5 лет назад, мисс Таггарт». Ощутив тупой удар разочарования, Дагни закрыла глаза. Вывод был однозначен. Значит, здесь и жил человек, которого она искала. И Риордан оказался прав. Он умер. И двигатель оказался в куче мусора именно по этой причине. «Мне очень жаль», — сказала она и себе, и миссис Гастингс. В тени улыбки, чуть смягчившей черты миссис Гастингс, угадывалась печаль. Но на лице ее не было отпечатка трагедии. На нем читались твердость, принятие своей судьбы и спокойная ясность. «Миссис Гастингс, не позволите ли задать вам несколько вопросов?» «Конечно. Садитесь, пожалуйста». «Вы что-нибудь знали о научной работе своего мужа?» «Очень немного. Точнее, ничего. Он никогда не говорил дома о своей работе». «Одно время он являлся главным инженером моторостроительной компании 20 век?» «Да. Он проработал у них по найму 18 лет». «Я хотела расспросить мистера Гастингса об этом и о причинах, по которым он оставил компанию. Если вы в курсе, я бы хотела узнать, что произошло на заводе». На лице миссис Гастингс появилась печальная, чуть насмешливая улыбка. «Мне и самой хотелось бы знать», — проговорила она. «Однако боюсь, теперь это навсегда останется для меня тайной. Причина, по которой муж оставил завод, мне известна. Ею стала та кошмарная организация труда, которую учредили наследники Джеда Старнса. Он не мог работать с этими людьми на подобных условиях. Но там было что-то еще. Мне всегда казалось, что на заводе произошло нечто такое, о чем он не хотел мне говорить». «Мне было бы чрезвычайно интересно услышать любой намек на суть случившегося». «У меня нет ни малейшего намека на разгадку. Я пыталась вычислить ее, но сдалась. Я не могу ничего понять или объяснить. Но я твердо знаю, там что-то произошло. Когда мой муж расстался с 20 веком, мы перебрались сюда, и он занял место главы инженерного отдела в Acme Motors. В то время это был растущий, преуспевающий концерн. Мой муж получил такую работу, которая пришлась ему по вкусу. Он был не из тех, кого раздирают внутренние противоречия. Он никогда не сомневался в своих поступках и жил в мире с самим собой. Но после того, как мы оставили Висконсин, мне целый год казалось, будто его что-то мучает, что он пытается справиться с личной, неразрешимой проблемой. В конце того года, однажды утром, он явился ко мне и сказал, что ушел из Acme Motors и намеревается полностью отойти от дел. Он любил свою работу. Она воистину была для него жизнью. Тем не менее, он казался спокойным, уверенным в себе и счастливым. Впервые с того времени, как мы перебрались сюда. Муж попросил меня не задавать вопросов о причинах такого решения. Я не стала ни расспрашивать, ни протестовать. У нас был этот дом, были сбережения, достаточные, чтобы скромным образом дожить до конца своих дней. Я так и не узнала причину. Мы жили здесь тихо, спокойно и счастливо. Он как будто пребывал в глубоком довольстве. Такой странной ясности духа я никогда в нем не замечала. В его поведении и действиях не было ничего странного. Разве что иногда, очень редко, он уходил из дома, не говоря мне, куда ходил и с кем встречался. В последние 2 года жизни он всегда летом уезжал из дома на месяц, но не говорил мне, куда. Во всех прочих отношениях он жил как прежде. Много работал, проводил время за самостоятельными научными исследованиями в подвале нашего дома. Не знаю, как он поступил со своими бумагами и экспериментальными моделями. После смерти мужа я не нашла никаких признаков их существования. Он скончался 5 лет назад. Подвело сердце, с которым у него и раньше были неприятности. Полным безнадежности тоном Дагни спросила. «А вы знали, чем именно занимался ваш муж?» «Нет. Я совершенно ничего не понимаю в технике». «А вы не были знакомы с его коллегами или сотрудниками, которые могли иметь представление о его исследованиях?» «Нет. Когда он работал в 20 веке, то задерживался на заводе так долго, что у нас оставалось совсем немного времени для себя. И мы всегда проводили его вместе. Мы не вели никакой светской жизни. И он никогда не приглашал своих сотрудников домой». «А когда он работал в 20 веке, то не упоминал ли при вас об изобретенном им двигателе? Моторе совершенно нового типа, способном изменить все развитие техники?» «Мотор?» «Да. Да, несколько раз он говорил о нем. Говорил, что это изобретение имеет невероятное значение. Но изобрел этот мотор не он, а его молодой помощник». Заметив выражение лица Дагни, она неторопливо, безукоризно, просто с легкой грустью добавила. «Понимаю вас». «Ох, простите». Растерялась Дагни, поняв, что внезапное предчувствие удачи превратилось в улыбку, столь же неуместную, как и вздох облегчения. «Все правильно. Я все понимаю. Вас интересует изобретатель этого нового двигателя. Я не знаю, жив ли он сейчас. Но во всяком случае у меня нет причин подозревать обратное». «Да я полжизни отдам, чтобы узнать, кто он, и найти его. Это чрезвычайно важно, миссис Гастингс. Как его зовут?» «Я не знаю. Я не знаю его имени, как и всего остального. Я не была знакома с подчиненными моего мужа. Он сказал мне только, что у него работает молодой инженер, который однажды перевернет мир. Мой муж не ценил в людях ничего, кроме их одаренности. Мне кажется, что он любил только этого парня». «Он не говорил так, но я угадывала это потому, как он рассказывал о своем молодом помощнике. Помню, как именно в тот день, когда работы над двигателем подошли к концу, с какой гордостью он сказал: а ведь ему всего 26 лет. Это было примерно за месяц до смерти Джеда Старнса. Но после этого он ни разу не упоминал при мне о моторе, изобретенном этим молодым инженером». «А вы не знаете, что случилось потом с этим молодым человеком?» «Нет». «Есть ли у вас хотя бы малейшее представление о том, где можно искать его?» «Нет». «Есть ли у вас хотя бы какой-то намек, ключ, способный помочь мне в моих поисках?» «Нет». «Скажите, а этот мотор действительно представляет собой чрезвычайную ценность?» «Стоимость его не описать ни одной цифрой, которую я могла бы назвать вам». «Странно, потому что, видите ли, однажды, через несколько лет после того, как мы оставили Висконсин, я спросила мужа, что стало с тем изобретением, которое он так нахваливал. Он только как-то странно посмотрел на меня и ответил: ничего». «Почему?» «Он не сказал мне». «А вы не можете вспомнить кого-нибудь из бывших работников 20 века, которые знали этого молодого инженера? Были его друзьями?» «Нет, я...» «Погодите, погодите, кажется, я кое-что припоминаю. Я попробую помочь вам найти одного из его друзей. Я не знаю имени этого человека, но мне известен его адрес. Странная история. Но я лучше объясню вам, как все произошло. Однажды вечером, примерно через 2 года после того, как мы приехали сюда, муж собирался куда-то, а в тот вечер машина была мне нужна, и он попросил меня забрать его после ужина из ресторана на железнодорожном вокзале. Он не сказал мне, с кем ужинает. Подъехав к вокзалу, я увидела его около ресторана в обществе 2 мужчин. Один из них был молодым и высоким. Другой оказался пожилым, но очень достойным с виду человеком. Я могла бы узнать этих людей даже сейчас. Такие лица невозможно забыть. Увидев меня, муж распрощался с ними. Они прошли к станционной платформе. Поезд уже подходил. Указав в сторону молодого человека, муж сказал: «Видишь его? Это и есть тот самый парень, о котором я тебе рассказывал». «Великий изобретатель?» – спросила я. «Он самый». «А больше ничего он вам не говорил?» «Ничего. Это было 9 лет назад. Прошлой весной я отправилась погостить к своему брату в Шайен. Однажды он повез меня на длинную прогулку. Мы заехали в совершенно дикие края, в сердце скалистых гор, и остановились перекусить в придорожном кафе. За прилавком стоял достойный седовласый мужчина. Пока он подавал нам сэндвичи и кофе, я все разглядывала его, потому что лицо этого человека показалось мне знакомым, хотя я и не сразу вспомнила откуда. Мы поехали дальше, и память вернулась ко мне только когда я отъехала от кафе на несколько миль. Так что лучше поезжайте туда. Кафе это расположено в горах к западу от Шайена, на дороге 86, возле небольшого промышленного поселка медиплавильного завода «Ленокс». Как ни странно, я уверена в том, что поваром в том кафе работал мужчина, которого я видела на железнодорожном вокзале вместе с молодым идолом моего мужа. Кафе находилось на самой вершине длинного и трудного подъема. Стеклянные стены его ярко поблескивали на фоне скал и сосен, неровными рядами спускавшихся к закату. Внизу было темно, однако ровный неяркий свет еще задерживался в кафе, словно тихая лужица, оставленная отливом. Сидя в конце стойки, Дагни доедала гамбургер. Ничего более вкусного ей еще не приходилось есть. Сэндвич этот был приготовлен из простейших ингредиентов, но с необыкновенным мастерством. Рядом заканчивали ужины 2 рабочих. Она дожидалась их ухода. Дагни разглядывала человека за стойкой. Он был высок и строен. Его словно окутывало облако достоинства, более подобавшее старинному замку или интерьеру банка. Однако манеру его отличало то, что достоинство это казалось на месте и здесь, за стойкой кафе. Белая поварская куртка сидела на нем как фрак. Движения его были исполнены уверенности, свойственной мастеру. Легкость дополнялась продуманной лаконичностью. Сухое лицо и сидеющие волосы удивительно гармонировали с холодной синевой глаз, но за строгой любезностью скрывалась насмешливая нотка, столь слабая, что исчезала при малейшей попытке разглядеть ее. Закончив трапезу, рабочие расплатились и отправились во свояси, оставив на чай. Она следила за тем, как хозяин убирал за ними тарелки, как опускал монеты в карман белой куртки, как точными и ловкими движениями вытирал стойку. Потом он повернулся к Дагне и посмотрел на нее взглядом бесстрастным, не приглашающим к разговору, и тем не менее она не сомневалась, что он заметил ее нью-йоркский костюм, лодочки на высоких каблуках, сам облик женщины, не привыкшей попусту тратить время. Холодные внимательные глаза открыто говорили ей, что он прекрасно понимает, что его последняя клиентка не имеет отношения к здешним краям и ждет, пока она сама назовет причину своего визита. «Как идут ваши дела?» – спросила она. «Довольно скверно. На следующей неделе должны закрыть линейку Леноксу, поэтому мне тоже придется свернуть свое заведение и уехать отсюда», – проговорил он профессионально чистым, сердечным тоном. «Куда же?» «Я еще не решил». «Над чем вы намереваетесь заняться?» «Не знаю. Подумываю, не открыть ли гараж, если сумею найти подходящее местечко в каком-нибудь городе». «О, нет. Вы слишком большой мастер своего дела, чтобы менять профессию. Вы должны оставаться поваром». Рот хозяина кафе изогнула странная улыбка. «Вы действительно так считаете?» Немного натянуто спросил он. «Еще бы! Как насчет того, чтобы открыть свое дело в Нью-Йорке?» Он с удивлением посмотрел на нее. «Я говорю совершенно серьезно. Я могу предложить вам место на крупной железной дороге. Будете работать в вагоне-ресторане». «Могу я осведомиться о причинах столь неожиданного предложения?» Она взяла с тарелки обернутый белой бумажной салфеткой гамбургер. «Вот одна из этих причин». «Благодарю вас. А как насчет остальных?» «Едва ли вам приходилось жить в крупном городе. Иначе вы бы знали, насколько трудно отыскать там компетентного человека на любую должность». «Мне приходилось сталкиваться с этой проблемой». «В самом деле? Тогда вы меня поймете. Как вам понравится работа в Нью-Йорке с жалованием 10 тысяч долларов в год?» «Никак». Уже охваченная чудесной перспективой открыть и вознаградить мастера, Дагни оторопела посмотрела на него. «Наверное, вы не поняли меня?» — сказала она. «Прекрасно понял». «И вы отказываетесь от подобной возможности?» «Да». «Но почему?» «Это мое личное дело». «Зачем же вам прозябать здесь, когда можно подыскать себе лучшую работу?» «Я не ищу лучшей работы». «И вы не хотите получить возможность заработать большие деньги?» «Нет». «Но почему вы так настаиваете?» «Потому что я терпеть не могу, когда человек разбазаривает свои способности». Неторопливо и искренне он ответил. «Я тоже». То, как он произнес эти два коротких слова, заставило Дагни ощутить нить глубинного родства между ними. Чувство это заставило ее нарушить неписанный закон. Никогда никому ни на что не жаловаться. «Меня просто тошнит от них!» Собственный голос испугал ее, сорвавшись на непроизвольный крик. «Я просто изголодалась по человеку, по-настоящему, умеющему делать то, за что он взялся!» Прижав руку тыльной стороной к глазам, Дагни попыталась справиться с порывом отчаяния, в котором не хотела признаваться и себе самой. Она не подозревала о его истинных масштабах и о том, как мало выдержки оставили ей эти отчаянные поиски. «Простите», — негромко сказал хозяин кафе. Слово это не было извинением, в нем слышалось подлинное сочувствие. Дагни посмотрела на него. Он улыбнулся, и она поняла, что улыбка эта была призвана разорвать замеченную и им связь между ними. В улыбке угадывалась любезная насмешка. Он проговорил. «Однако я не верю, чтобы вы проделали весь путь от Нью-Йорка до Скалистых гор лишь для того, чтобы найти повара для вагона ресторана». «Нет. Я приехала сюда с другой целью». Упершись обеими руками в стойку, Дагни наклонилась вперед, вновь почувствовав холодное самообладание перед лицом опасного противника. «Вам не приходилось примерно 10 лет назад знавать молодого инженера, который работал тогда в моторостроительной компании «20 век»?» Пауза затянулась на секунды. Дагни не понимала смысла обращенного к ней взгляда, полного какого-то особо пристального, настороженного внимания. «Да, приходилось», — ответил, наконец, ее собеседник. «Не могли бы вы назвать мне его имя и адрес?» «Зачем?» «Мне настоятельно требуется отыскать его». «Этого человека? Какое он может иметь значение?» «Сейчас он самый важный человек на свете». «В самом деле? Почему же?» «Вы знаете о его работе?» «Да». «Вам известно, что он натолкнулся на идею, имеющую самое колоссальное значение?» Он опять ответил не сразу. «Могу я узнать ваше имя?» «Дагни Таггерт. Я вице-приз...» «Да, мисс Таггерт. Я знаю, кто вы». Собеседник ее произнес это с чисто формальным уважением, однако ей показалось, что он отыскал ответ на докучавшую ему загадку и избавился от сомнений. «Тогда вы можете понять, что я испытываю к нему далеко не праздный интерес», сказала Дагни. «Я в состоянии предоставить ему нужный шанс и готова заплатить столько, сколько он запросит». «Позвольте спросить, что именно пробудило в вас интерес к нему?» «Его двигатель». «А каким образом вы узнали о нем?» «Я обнаружила сломанную модель среди руин завода «20 век». Слишком поврежденную для того, чтобы можно было восстановить ее или полностью понять конструкцию, но все-таки достаточную, чтобы понять принцип действия и то, что это изобретение способно спасти мою железную дорогу, мою страну, экономику всего мира». Только не спрашивайте теперь, по какому следу мне пришлось пройти в поисках изобретателя. Все это не имеет никакого значения. Даже моя жизнь и работа теперь не играют для меня существенной роли. Теперь мне важно только одно. Я должна найти его. Не спрашивайте, каким образом я нашла вас. Цепочка обрывается здесь. Назовите мне его имя. Хозяин кафе слушал ее, не шевелясь, глядя прямо в глаза. Внимательный взгляд его, казалось, впитывал каждое слово и аккуратно отправлял в архив памяти, не давая понять, зачем. Он надолго застыл на месте, а потом произнес: «Ваши поиски окончены, мисс Таггарт. Вам не удастся найти его». «Как его зовут?» «Я не вправе рассказывать вам о нем». «Он жив?» «Я ничего не могу сказать вам». «Как ваше имя?» «Хью Экстон». Едва не расставшись со здравым смыслом, в полной растерянности, она, борясь с немым, необъяснимым ужасом, повторяла себе: «У тебя истерика. Нет, просто глупость какая-то, это всего лишь совпадение». Прекрасно понимая и ни секунды не сомневаясь в том, что перед ней стоит сам Хью Экстон. «Хью Экстон?» Наконец выдавила она. «Философ? Последний из адвокатов разума?» «Ну, конечно», — любезно ответил он. «Или первый предвестник их возвращения». Испытанное Дагни потрясение не удивило ее собеседника, хотя он явно находил его излишним. Держался он просто и дружелюбно, не видя никакой необходимости скрывать свое имя и не сожалея, что оно стало известно приезжей. «Вот уж не думал, что в наши дни такая молодая леди, как вы, способна узнать мое имя и придать ему какое-либо значение», — проговорил он. «Но что вы делаете здесь?» Она обвела заведение взглядом. «Это же не имеет никакого смысла!» «Вы уверены?» «Что это? Шутка? Эксперимент? Секретная миссия? Или вы проводите какие-нибудь особые исследования?» «Нет, мисс Таггарт. Я зарабатываю себе на жизнь», — последовал ответ, в искренности которого было просто невозможно усомниться. «Доктор Экстон, я... Это непостижимо, это... Вы же философ, величайший среди ныне живущих. Вы обессмертили свое имя. Почему вы делаете все это?» «Потому что я философ, мисс Таггарт». И Дагни с полной обреченностью поняла, как и то, что ее упрямству и самоуверенности нанесен суровый урон. Она не получит никакой помощи от этого человека. Все ее вопросы бесполезны. Он ничего не скажет ей ни об изобретателе, ни о своей дальнейшей судьбе. «Поиски ваши закончены, мисс Таггарт», — негромко повторил он, словно бы подтверждая, как она и предполагала, что способен читать ее мысли. «Поиски ваши безнадежны. Тем более, что вы не имеете ни малейшего представления о том, за какое невыполнимое дело взялись. И я советую вам не трудиться, изобретая аргументы и уловки, с целью получить от меня необходимую вам информацию. Уговаривать меня тоже бесполезно. Поверьте мне на слово. Бесполезно. Вы сами сказали, что цепочка заканчивается на мне. Это тупик, мисс Таггарт. И не стоит тратить время и деньги на прочие привычные способы расследования. Не надо нанимать никаких детективов. Им ничего не удастся узнать. Вы вправе пренебречь моим предупреждением, но я считаю вас человеком, наделенным высоким интеллектом, способным понять, что я знаю, о чем говорю. Сдавайтесь. Тот секрет, который вы пытаетесь раскрыть, связан с тайной существенно большей, значительно большей, чем изобретение двигателя, работающего на атмосферном электричестве. Я могу дать вам один полезный намек. Благодаря сути и природе бытия противоречий не может существовать. Если вы считаете непостижимым, что гениальное изобретение остается брошенным среди руин, и что философ готов работать поваром в забегаловке, проверьте свои предпосылки. Одна из них может оказаться ложной. Дагни вздрогнула. Она вспомнила, что уже слышала такие слова. И слышала их от Франциско. А ведь этот человек был одним из его учителей. «Как вам угодно, доктор Экстон», — проговорила она. «Я не стану более расспрашивать вас. Но позволите ли вы задать вам вопрос на совершенно другую тему?» «Безусловно». «Доктор Роберт Стедлер однажды сказал мне, что когда вы с ним преподавали в университете Патрика Генри, у вас было три любимых студента, три блистательных молодых человека, которым вы предрекали великое будущее. Одним из них был Франциско Данконья». «Да». «Другим был Рагнар Данискилд». «А третьим?» «Его имя ничего вам не скажет. Он не стал знаменитым». «Доктор Стедлер говорил, что вы конфликтовали с ним из-за этих парней, потому что видели в них своих сыновей». «Конфликтовали? Куда ему? Он проиграл соперничество». «Скажите мне, гордитесь ли вы тем, как проявили себя эти молодые люди?» Экстон глядел на пламя заката, угасавшее на далеких горах. На лице его застыло выражение, подобающее отцу, чьи сыновья исходят кровью на поле боя. Он проговорил: «Горжусь. И притом в большей степени, чем когда-то надеялся». Уже почти совершенно стемнело. Экстон резко повернулся, извлек из кармана пачку сигарет, достал одну, но остановился, вспомнив о присутствии Дагни, словно успел позабыть о ней на мгновение, и предложил ей закурить. Дагни взяла сигарету, он поднес горящую спичку и тут же погасил ее, оставив две светящиеся точки в застекленной комнате и на всем пространстве вокруг. Поднявшись с места, Дагни заплатила по счету и сказала: «Благодарю вас, доктор Экстон. Я не стану досаждать вам мольбами и хитростями. Я не стану нанимать детективов. Но я считаю себя обязанной сказать вам, что не сдамся и продолжу поиски изобретателя мотора. Я найду его». «Лишь в тот день, когда он сам захочет встретиться с вами». Пока она шла к своей машине, Экстон погасил свет в зале. Посмотрев на стоявший возле дороги почтовый ящик, она обратила внимание на совершенно немыслимую подробность. На нем так и было написано: «Хью Экстон». Дагни успела далеко отъехать по извилистой дороге, и вывеска кафе давно исчезла из виду, когда она обратила внимание на то, что вкус сигареты ей приятен. Он заметно отличался от всего, что ей приходилось курить. Поднеся оставшийся окурок к светящейся приборной доске, она попыталась прочитать имя производителя. Имени не было, его заменяла торговая марка. На тонкой белой бумаге золотом был оттиснут знак доллара. Дагни с любопытством уставилась на него. Ей не приводилось встречать ничего подобного. А потом она вспомнила о старике в сигаретном ларьке на терминале, или вокзале Таггерт, как его называли раньше, и, улыбнувшись, подумала, что прибережет этот экземпляр для его коллекции. Загасив окурок, она опустила его в сумочку. Поезд номер 57 уже вытянулся на пути, собираясь отправиться в путь до узла Уайетт, когда она добралась до Шайена, оставила автомобиль в том гараже, где взяла его на прокат, и вышла на платформу Таггертовского вокзала. До прибытия направлявшегося на восток Нью-Йоркского экспресса оставалось полчаса. Подойдя к самому концу платформы, Дагни устало прислонилась к фонарному столбу. Она не хотела, чтобы станционные работники заметили и узнали ее. На полупустой платформе собрались несколько групп людей. Шел живой разговор, и газеты фигурировали в нем чаще обычного. Она посмотрела на освещенные окна 57-го, видя в них уют и отдых, память о великом достижении. Поезду номер 57 предстояло вот-вот отправиться по ветке линии Джона Голта, сквозь города, мимо крутых склонов гор, мимо зеленых огней семафоров, возле которых стояли веселые люди, и долин, откуда в летнее небо взмывали ракеты. Теперь к крышам вагонов тянулись голые ветви, на них крючились последние сухие листья. Поднимавшиеся в вагоны пассажиры кутались в меха и теплые шарфы. Для них это стало уже обычным, повседневным делом, Свою поездку они воспринимали как данность. «Мы сделали это», — подумала Дагни. «Сделали, по крайней мере, это». Она почти замкнулась в себе, когда ее внимание вдруг привлек разговор двоих оказавшихся за ее спиной мужчин. «Но законы просто нельзя принимать подобным образом, настолько быстро! Слишком быстро!» «Но это не законы, это директивы». «Значит, они незаконны». «Нет, потому что законодатели в прошлом месяце приняли закон, разрешающий им издавать директивы». «Не думаю, что директивы можно обрушивать на людей вот так, как гром среди ясного неба». «Но разве есть время на пустые разговоры, когда речь идет о национальных интересах?» «Едва ли это справедливо. Потом ничего ведь не стыкуется. Как выйдет из положения Рирден, если здесь сказано...» «Что тебе до Рирдена? Он достаточно богат. Он найдет способ выпутаться». Бросившись к ближайшему киоску, Дагни купила вечернюю газету. Все было на первой странице. Уэсли Моуч, верховный координатор Бюро экономического планирования и национальных интересов, предупреждая события и во имя общенациональных интересов, гласила газета, выпустил ряд директив. Железным дорогам страны было указано ограничить максимальную скорость поездов 60 милями в час, ограничить максимальную длину составов 60 вагонами и пускать равное количество поездов в каждых 5 соседних штатах, причем для этой цели страна поделена на соответствующие зоны. Сталелитейные заводы страны получили предписание ограничить максимальное производство любого металлического сплава объемом, равным производительности других предприятий той же мощности, и предоставлять долю своей продукции любому покупателю, желающему ее получить. Всем производственным предприятиям страны, вне зависимости от их размера и природы, было запрещено оставлять места нынешней дислокации без особого на то разрешения Бюро экономического планирования и национальных ресурсов. Чтобы компенсировать железным дорогам дополнительные расходы и смягчить процесс перестройки, был объявлен 5-летний мораторий на выплату процентов и вкладов по всем ценным бумагам железнодорожных компаний. Гарантированным и негарантированным, конвертируемым и неконвертируемым. Чтобы получить средства для содержания чиновников, следящих за выполнением указанных директив, штат Колорадо был обложен особым налогом как наиболее крепкий среди всех прочих и способный выдержать всю тяжесть экстренной ситуации в размере 5% от общей суммы продаж всех его промышленных концернов. И тут Дагни вскрикнула, позволив себе те запретные слова, произносить которые не позволяла ей гордость, требовавшая, чтобы она самостоятельно находила выход из любой ситуации. В нескольких шагах от нее оказался мужчина. Она даже не заметила, что это простой оборванец, и воскликнула только потому, что происходящее было немыслимо, а он случайно оказался рядом. «Что же нам теперь делать?» С безрадостной ухмылкой опустившийся тип молвил. «А кто такой Джон Голд?» Особый ужас в нее вселяло не положение Таггерт Трансконтинентал, не мысль о раздираемом на части Хэнке Рирдене. Она боялась за Элиса Уайта. Заслоняя собой все остальное, делая его не столь острым, второстепенным, перед ней стояли две картины. Невозмутимый Элис Уайт, бросающий ей упрек перед столом. «Теперь вы можете погубить меня. Возможно, мне придется уйти. Но если это произойдет, я постараюсь захватить с собой и всех вас». И та ярость в движении Элиса Уайта, с которой он швырнул бокал в стену. Картины эти создавали в душе ее единственное ощущение. Ощущение близкого, немыслимого несчастья и того, что она обязана его предотвратить. Надо было найти Элиса Уайта и остановить его. Дагни не знала, с чем именно придется ей столкнуться. Она понимала только одно. Уайта надо остановить. И твердо помня, что первейшая обязанность человека заключена в действии, лежи он под развалинами здания, будь он разорван на части при воздушном налете, что бы он ни чувствовал. Дагни бросилась бежать по платформе и, завидев начальника станции, крикнула ему. «Задержите 57-й, я приказываю!» а потом метнулась к прятавшейся в темноте телефонной будке и назвала оператору междугородней связи номер Элиса Уайта. Она стояла с закрытыми глазами, привалившись к стене будки, прислушиваясь к мертвому жужжанию металла, превращавшемуся в далекий звонок. Ответа не было. Гудок ввинчивался в ухо, новыми и новыми спазмами сотрясая все ее тело. Дагни вцепилась в трубку так, словно именно из-за нее Уайт не подходит к телефону. Ей хотелось, чтобы звонок стал громче. Она совсем забыла о том, что раздававшийся у ее уха сигнал совсем не тот, что звучит сейчас в доме Уайта. Она не замечала, что кричит: «Элис, не надо! Не надо! Не надо!» Пока не услышала полный холодный укоризный голос телефонистки. «Ваш абонент не отвечает». Сидя у окна в купе поезда номер 57, Дагни прислушивалась к стуку колес по рельсам из Риарден-металла. Она сидела, покорно покачиваясь в такт движению вагона. За черным блестящим стеклом проплывал край, который она не хотела видеть. Это была ее вторая поездка по новой ветке, и Дагни старалась не вспоминать о первой. «Пайщики», — думала она, — «пайщики линии Джона Голта». Это ей, под ее честь, доверили они свои деньги, сбереженные и скопленные за годы упорного труда. Они поверили в ее способности. Они полагались на ее трудолюбие, как на свое собственное, и ее, Дагни Таггарт, заставили передать их в руки грабителей. Не будет больше никаких поездов, не будет грузов. Линия будет превращена в трубу, позволяющую Джиму Таггарту высосать из пайщиков деньги и положить в свой карман, не заработав их, лишь в награду за то, что позволит другим обобрать собственную дорогу. Облигации линии Джона Голта, еще утром бывшие гордым залогом экономической стабильности и будущего владельцев, за какой-то час превратились в резаную бумагу, которую не купит никто. В бумагу, не имеющую цены, будущего, силы, кроме той, что нужна, дабы захлопнуть двери и остановить колеса последней надежды страны. И Таггарт Трансконтинентал превратилась из живого растения, питающегося производимыми им самим соками, в каннибала, пожирающего нерожденных еще детей, которые могли бы стать великими. «Налог на Колорадо», — подумала она. «Деньги, которые хотят взимать с Элиса Уайта на оплату существования тех, кто намеревается связать его, лишить самой возможности существования, тех, кто будет заботиться о том, чтобы он не получил поездов, цистерн, трубопровода из Риарден-металла. С Элиса Уайта, лишенного права на защиту, лишенного права голоса, оружия и, что хуже всего, превращенного в инструмент саморазрушения, помощника тех, кто губит его, производителя их пищи и орудий труда. С удушаемого Элиса Уайта, чья светлая энергия обращена против него самого и преобразована в удавку. С Элиса Уайта, стремившегося превратить нефтеносные сланцы в неиссякаемый источник горючего. С Элиса Уайта, предвкушавшего второй ренессанс. Дагни сидела, согнувшись, положив голову на руку, опущенную на узкий карниз окна. А мимо в темноте пролетали плавные изгибы из сине-зеленых рельсов, горы, долины и новые города Колорадо. Дернувшийся на тормозах вагон заставил ее распрямиться. Остановка была непредусмотренной. Платформу небольшой станции запрудили люди, смотревшие в одну и ту же сторону. Пассажиры бросились к окнам. Вскочив на ноги, Дагни побежала по проходу между кресел, спустилась вниз по ступенькам на продуваемую ветром платформу. Трагедию она заметила сразу, и отчаянный крик ее прорезал глухой ропот толпы. Именно это она и ожидала увидеть. Именно этого и боялась. Между двух гор, новой зарей освещая все небо, горы, крыши и стены станционных зданий, над нефтепромыслом White Oil стояла сплошная стена пламени. Потом ей сказали, что Элис Уайт исчез, оставив после себя только доску, прибитую гвоздями к столбу у подножия горы. Увидев на доске выведенную его почерком надпись, она поняла, что ждала увидеть именно эти слова: «Оставляю все таким, каким оно было до моего прихода. Берите. Оно ваше.